Часть вторая. Расположение мы покинули через 40 минут после окончания моей пламенной речи перед подчиненными. Это мы еще, можно сказать, рекордсмены. Сказал бы мне кто-нибудь, что можно за столь короткий отрезок времени погрузить в машину 28 человек и целый арсенал оружия. Помимо личного вооружения, которым были обеспечены бойцы, в машины загрузили 40 единиц автоматического оружия. Автоматы АКМ и РПК, 4 пулемета Калашникова, 2 «Утеса», 1 АГС-17, 12 разовых гранатометов РПГ-26 «Оглень», 4 РПГ-72В и к ним 20 осколочных гранат ОГ-7В «Осколок». Еще было 2 шмеля М. И ко всему этому хозяйству гранаты, патроны, бронежилеты, мины, ленты, цинки, к «Утесам» и АГСу станки. А еще нельзя забыть рации. Зарядка к ним, аптечки, фляги с водой. Так что, сами понимаете, 40 минут на экстренные сборы — это, можно сказать, рекорд. Из города выдвинулись одной большой колонной. На 4 грузовиках, наш газон, 3 двухосных КАМАЗа и 6 легковушках, 4 УАЗа «Патриот» и 2 Нивах 2121. Все машины были нашей фирмы. Можно сказать, в одночасье лишили ЧВК «Вектор» автопарка. Получилось, что в нашей сборной солянке были мои парни, росгвардейцы и казаки. Номинально старшим над всем был я. Но ЭСЛу понятно, что как только мы разделимся, каждый сам за себя. Из 28 бойцов 14 — мои непосредственные подчиненные. 6 гвардейцы из Росгвардии под командованием молоденького Старлея и 8 казаков. Гвардейцы были в ратниках, а их старший еще и с каким-то шайтан-прибором, которые он усердно скрывал от посторонних глаз, закутав его в бушлат. Вооружены гвардейцы автоматами АЕК-973С и пистолетами Ерыгина. Еще у них был замечен пулемет «Барсук», он же АЕК-999, и какая-то снайперка в чехле, которую баюкал в руках невысокий парнишка с веснущатым лицом. Упакованы парни были на славу. Единственное, что смущало, это возраст гвардейцев. Все как один, молодые пацаны, лет 20. Даже их старший, Летеха, и тот на вид был таким же пацаном. Ну, может, на пару лет старше остальных. Первыми в сторону отвалили казаки. Их КАМАЗ и один УАЗик ушли влево. Через 5 километров отвалили и гвардейцы. Также КАМАЗ и УАЗик свернули на грунтовку, ведущую прочь от трассы. «Все, дальше пойдем одни». Вызвал всех по рации, устроил перекличку. «Все на месте, все в норме». До намеченного заранее места добрались быстро. 40 минут бешеной гонки по пустой автотрассе федерального значения Таврида и еще 20 минут по полям, так, чтобы подойти к цепи холмов, не оставляя за собой следа колеи. Благо, что все наши машины с легкостью преодолевали бездорожье. Особого смысла маскировать машины не было. Но я все равно приказал загнать их в лесопосадку так, чтобы скрыть от посторонних глаз. Выставив дозорных, отправил 2 Нивы, в каждой из которых было по 3 бойцов вдоль трассы по разным ее сторонам. Экипажи должны были занять удобные позиции для наблюдения за дорогой. Все-таки мы точно не знали, когда пойдет колонна с диверсантами, поэтому надо быть готовыми к любым неожиданностям. «Командир, а нас того, ну, этого...» Запинаясь и путаясь в словах, промямлил стоящий рядом паштет. «Ну, нас потом не убьют, как лишних свидетелей?» «Дурак?» — скептически спросил я. «Или фильмов пересмотрел?» «Какие нафиг свидетели?» «Не, ну я просто предположил...» Замялся Паша, он же паштет, он же верблюд. Пашка парень был, в принципе, неплохой. Особо из коллектива не выделялся, просто тянул лямку, как все. Единственное, что в нем напрягало, так это его простота. Такая неподкупная детская простота. Уверен, что сейчас он этот вопрос задал неспроста. Скорее всего, его кто-то подзадорил. Тот же Сникерс, например. Он как старательно сдерживается, чтобы не смотреть в нашу сторону и не заржать. «Не, Пашок, ты не бойся. Тебя или меня точно не пристрелят. А вот Сникерса вполне могут». Сникерс понял, что его раскусили, и уже больше не сдерживался. Громко заржал так, что тут же получил подзатыльник от сидящего рядом Феликса, здоровенного мужика предпенсионного возраста, которому было уже точно больше 50, но еще не 60. Сколько на самом деле лет Феликсу знали только бухгалтерия и отдел кадров. Да и то, может, и они не знали. Феликс был самым старым в нашей команде, крупного телосложения, широкий в плечах, практически квадратный. Грубое, будто высеченное из гранита лицо, с широким носом и густыми вислыми усами. На голове у него была кепка-конфедератка темно-зеленого цвета, на козырьке которой была надпись на латыни, сделанная обычной шариковой ручкой. «Vivere est militari». Эту надпись Феликс периодически подправлял, когда буквы выцветали. Честно говоря, я его не хотел брать с собой. Во-первых, в силу характера и своего положения в нашей организации Феликс мог составить мне конкуренцию как командиру отряда. А во-вторых, я его ни разу не видел в деле. Но босс настоял, чтобы Феликс пошел с нами. И я подчинился, прекрасно понимая, что пенсионер будет выполнять роль комиссара-соглядатая при мне. «Тихо будь!» — прокомментировал подзатыльник Феликс. «Лучше набей магазины». Сникерс болезненно скривился, но не бросился выполнять приказ, а вначале посмотрел на меня, и лишь после того, как я кивнул в знак солидарности с Феликсом, тяжело и притворно выдохнув, полез за ножом, чтобы вскрыть цинк с патронами. «Это Сникерс молодец, правильно поступил». «Больше цинков не трогать», — приказал я. «Один распотрошим и хватит. Нам для антуража более чем достаточно. Будет 20 магазинов, надо только еще парочку 45-ок набить для разнообразия». «Зачем вообще дурью маяться?» — проворчал Батон. «Скинулись бы каждый по несколько рожков, вот и набралось бы нужное количество». «Кто ж тебе потом эти магазины вернет?» — проворчал Сникерс. «Парни, а мне вот что интересно. Неужели, если мы этих тварей здесь остановим, то на этом все и закончится?» — спросил Батон, обращаясь как бы ко всем, но на самом деле вопрос был адресован мне. Батон парень был очень смышленый, эрудит, всезнайка и отличник. Свою погремуху получил именно за свои знания. Вначале его называли «батан», производное от «ботаник», но потом как-то плавно превратилось в «батон». Почему именно так произошло, я не знал. Да и мне, честно говоря, было неинтересно. А вот пообщаться с Батоном, или как там его по-настоящему звали, Павлом Митиным, было очень интересно. Он многое знал, имел ясный ум и склонность к анализу. «Ну, конечно», — ухмыльнулся Сникерс. «Как же они кипиш поднимут, если не будет жертв среди мирных граждан? Мы, считай, всех положим, да еще и такой арсенал подкинем. Тут тебе автоматы и пулеметы, мины, граники, даже тяжелые пулеметы есть. Все. Бац-бац в дамках». «То есть ты хочешь сказать, что те самые злодеи, сидящие наверху...» Митин ткнул пальцем в небо. «Пойдут на попятную только из-за того, что у них сорвется повод для ввода войск?» «Ну да, почему нет?» «Да потому что...» «Им...» — палец Батона вновь указал вверх. «Повод не нужен. А если что-то сорвется, и вдруг не окажется веской причины для ввода войск, то их ведут просто так, без повода. Или он будет надуманным и вымышленным, как было до этого в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии и так далее. Никто не будет останавливать раскрученный маховик военной машины. Никто. Знаешь, как сказал Марк Тулий Цицерон? Когда гремит оружие, законы молчат. Это значит, что если начнется война, то все, что было до нее, забудется. Кто начал, почему и зачем, будет решать победитель». «Я не знаю, кто сказал», — перебил я эмоциональную речь Батона. Но звучит примерно так. Когда сержанты начинают задумываться, армия гибнет. Батон, хер ты разводишь демагогию. Что будет да как? Нам поставили задачу, мы ее выполним. А что будет потом, мы узнаем, когда это произойдет. Согласен? Ну, ты отлично. Федин это сказал. Тихо пробурчал Батон. Чего? Переспросил я. Говорю фразу про сержантов, которым думать вредно, сказал математик Федин. Произнес Батон. «Зря ты так!» Я примирительно хлопнул по плечу Митина. «В армии ты ведь явно не служил. Не спорь, я знаю, что не служил. Это сразу видно. Поэтому ты и споришь, что в тебе остался этот дух несогласия. Иначе давно принял бы простую истину. Есть командир, он за тебя и будет думать. А твоя задача — приказ выполнять. Уяснил?» «Угу», — кивнул Батон. Кивок Батона и его мнимая покорность меня ничуть не убедила. Ежу понятно, что Митин считает себя самым умным. Ну и ладно, лишь бы в нужный момент не стал артачиться и спорить, остальное неважно. «Палыч, ты бы еще разок обрисовал бы вкратце суть предстоящей акции», — как бы невзначай обронил Феликс. А то некоторым надо по несколько раз повторять, чтобы они вкурили. При этом старик многозначительно посмотрел на Митина. Ну что ж, повторяю для тех, кто в танке. В самое ближайшее время, ориентировочно утром или в течение дня, по трассе проследует колонна из десятка автобусов или грузовых автомобилей, в которых будут до сотни вооруженных людей, одетых в форму Росгвардии. Наша задача — уничтожить их, оставив на месте боя оружие и боеприпасы, привезенные с собой. Те, на кого мы устраиваем засаду, враги, желающие провести диверсию среди мирных граждан, спровоцировав конфликт на межнациональной и этнической почве. Я в третий раз уже ставлю задачу своим бойцам. Понятно? Если кому непонятно, то повторю по-простому. В Керчь едут злодеи, которые хотят устроить резню среди наших татар, чтобы тем самым спровоцировать их на ответку. Подозреваю, что эти же злодеи и возглавят восстание татар. Переоденутся быстренько в гражданку, наденут свои каракулевые тюбетейки и айда громить всех, кто под руку попадется. А зачем нам тащить на себе весь этот левый арсенал? Злодеи ведь наверняка будут при оружии. Не могут же они быть пустые? Влез в разговор Сникерс, который был знаменит своей природной ленью и нежеланием работать. Не факт, что у них что-то будет, усомнился Батон. Уж больно стрёмно тащить с собой оружие, двигаясь по оживленной трассе. Могут заметить и донести. Ну, не скажи. В 95-м Басаев с сотней своих бойцов проехал 400 километров, пересек 5 блоков и захватил целый городок, согнав всех жителей в местную больничку. Надеюсь, не надо никому напоминать, что из этого получилось. Зло выпалил Феликс. А то я могу в подробностях и красках расписать, как штурмовали больницу. — А ты что, там был? — удивился Сникерс. — Был. Коротко бросил врачу и отвернулся. Разговор затих как-то сам собой. Оно неудивительно. Напряжение витало в воздухе. Напряжение. И еще страх. Я чувствовал, что парни боялись. Боялись предстоящей задачи. Все-таки в мирное, пусть и не совсем спокойное время, устроить засаду и расстрелять несколько десятков людей. Это вам не мелочь по карманам тырить. Тут нужно особый стержень иметь. Ну или полное отсутствие инстинкта самосохранения. Или, как говорили в годы моей юности, быть отмороженным на всю голову. Вот если бы противник напал первым или на худой конец был вооружен до зубов, тогда, конечно, было бы проще. А вот так взять да расстрелять гражданских, едущих в машинах, это непросто. Ой, как непросто. Вечер сменился ночью. Небо заволокло тучами, которые в любой момент могли разверзнуться дождем. Между двух машин натянули тенты, и часть бойцов расположилась под ним в спальниках. Лично я собирался спать в газоне. Отужинав консервами в прикуску с галетами сухпайка, завалился спать, предварительно обойдя посты и подчиненных, и назначив очередность дежурств. Проснулся по непонятной мне причине. Что-то мешало и не давало спать. Какая-то заноза засела в мозгу и ныла там, мешая сосредоточиться. Ощущение открытых нервов на кончиках пальцев, будто бы я упустил очень важную деталь. — Командир, спишь? — прошептал Сникерс в полуоткрытое окно. — Нет. Что случилось? — Да срацы какая-то хрень творится. На всех волнах и диапазонах белый шум. Сука, такого не может быть. — Короткий проверял? — заинтересованно спросил я. — Ага, — кивнул головой Сникерс, продемонстрировав мне свой Кенвуд. — Везде одинаково. Даже автомобильные магнитолы не передают радиостанции. А с мобилами такое же кино. — Да. Чё за фигня? — Не знаю, но это неспроста. Буди всех. — Знаете, когда пропадает радиосвязь? — Перед началом боевых действий. В современной войне отсутствие радиосвязи приносит больше вреда, чем артиллерийский обстрел. А все из-за того, что командиры низшего звена не знают, что им делать. Теряется управление войсками, возникает паника и страх. На Донбассе я такое встречал не раз и не два. Когда зимой 15-го года зажали Укров в Дебальцевском котле, как раз глушилки радиосвязи и добили противника, вынудив сдаться, хотя у них был очень приличный запас оружия, боеприпасов и продовольствия. Вполне могли себе воевать в полной блокаде пару недель. Под ногами земля тихонько завибрировала, совсем чуть-чуть, как при землетрясении в 2-3 балла. Я лег на землю, приникнув к ней щекой, вслушался. Толчки где-то далеко, Землетрясение? Вполне возможно. А еще может быть бомбардировка или наземные взрывы. Ну что, началось? Усевшись на ящик, задумался, что делать. Все бросить и рвануть с парнями обратно в город? В конце концов, перед нами стояла задача остановить и уничтожить возможных провокаторов, с действия которых и должно было в дальнейшем начаться вторжение и война. А тут получается, что все уже началось. Или нет? Могли же эти самые провокаторы и диверсанты выбрать себе другую цель? Ту же нефтебазу возле Феодосии, к примеру. Или химический завод на границе с Краиной. Хотя нет, им на границе не подходит. Они же сами себе навредят, засрав местность, по которой будут продвигаться их войска. Еще там, на базе, когда Лия давала признательные показания, у меня возникло четкое ощущение близкой и неотвратимой беды. Я отчетливо понимал, что наша попытка перехватить диверсантов не более чем желание выиграть время. Ибо если сильные мира сего хотят войны, то их вряд ли что-то может остановить. Можно, конечно, отправить машину в ближайший город на разведку, но это не решит проблему, что же делать остальным до возвращения разведчиков. Жаль, что Якут отправился в дозор на трассу. Мне бы сейчас не помешала его рассудительность в качестве советника. В любом деле главная беда — это нерешительность и неопределенность. Лучше уж что-то делать, чем ничего. Вот от этого принципа и будем отталкиваться. «Значится так!» — начал я свою речь после того, как личный состав был построен. «Не хочу накаркать, но сдается мне, что все-таки началось. Радиосвязь заглушена на всех частотах, и сделано это не просто так, сами понимаете. Поэтому всем повышенное внимание. Наша цель и задача остаются прежней — не допустить прорыва к городу террористических бандформирований. Понятно? Феликс, возьмешь с собой Кирю и Антоху, вернетесь в Луговое, и если сведения о начале войны подтвердятся, организуете там линию обороны. Строительной техники и материалы там в избытке. Возьмете с собой десяток автоматов, пару ящиков патронов, вооружите местных. Нам нужно организовать некое подобие тыла. Ну и самое главное, перекройте дорогу, чтобы никто со стороны Керчи сюда не ехал. Действовать быстро и жестко. Если кто будет артачиться, бейте. Мародерство и грабежи подавляйте сразу же. Лучше всего взять под охрану все самое ценное. «Силами всего трех человек?» — удивился Феликс. «Да», — ответил я, — «силами всего трех вооруженных человек. Для вас главное начать, а потом кто-нибудь подтянется. То ли мы подъедем, то ли официальные власти предпримут что-нибудь. И не забывайте, что у вас будет оружие, и вы сможете вооружить десяток людей. Найдите местных полицейских или росгвардейцев, организуйте их в свое подчинение». «И что я им покажу? Удостоверение чоповца? Так они меня нафиг пошлют и будут правы». «Скажешь, что ты из ФСБ». «Феликс, ну не лечи мне мозг. Я тебе задачу поставил, а твое дело ее выполнять. Понял? Ну а если не хочешь, то я пошлю кого-нибудь другого, например, Батона. А ты вместо него будешь на сырой земле сторожить фишку. В такое время люди идут за сильными и решительными. Причем пофиг, сколько у них звезд на погонах. В смутные времена сержанты генералов за собой в бой ведут». «Я согласен», — тут же выступил вперед Батон. «Сделаю все в лучшем виде. Организую отряд самообороны, налажу охрану продуктового магазина и чести продавщицы. Может, генеральшу какую захомутаю». Личный состав дружно заржал. «Смеются — это хорошо, значит, особого страха нет». Где-то в ночном небе, высоко над головой, раздался свистящий рокот. Потом он усилился, пролетая над нами, и постепенно затих, потерявшись вдалеке. Тут же этот звук повторился еще раз, потом еще раз и еще. Парни вертели головами, пытаясь определить, откуда разносится рокот. С востока небо окрасилось зловещим красно-желтым багрянцем. Долетел звук разрыва. На западе небо окрасилось яркой вспышкой, как будто неожиданно взошло солнце. Вслед за первой вспышкой вспыхнула вторая, третья, четвертая, а после образовалось широкое зарево, в котором непрерывно что-то пульсировало, добавляя все больше и больше яркости огня. «Очешуеть!» — ошарашенно прошептал кто-то из парней. «Отчего так сильно рвануло?» «Похоже, нефтебаза», — выдал свое заключение Батон. Он как полыхает. Если бы просто вспышка от взрыва, то не было бы такого зарева. А тут вон как полыхает, значит, есть чему гореть. А с той стороны нефтебаза — единственный подходящий объект. «Так, может, рванем на помощь?» — предложил Сникерс. «Ты что, пожарный?» — осадил я подчиненного. «У нас совершенно другая задача». «Чё застыли, как истуканы?» — прикрикнул я на парней. «Нечем заняться?» «Проверить всем оружие, набить все имеющиеся пустые магазины, снарядить ленты и дополнить личный боекомплект. Феликс, ты со своей группой выдвигайся как можно быстрее, постарайся узнать как можно больше новостей. Если получится, отправь кого-нибудь в Керчь. Нам нужна связь». «И еще», — немного подумав, произнес я. «Скорее всего, в ближайшее время начнется вторжение армии Украины. Они давно на нас зуб точат, так что не сомневайтесь. Попрут, как пчелы на мед. Так что особое внимание к любой армейской технике. Все уяснили?» Парни дружно закивали и разошлись по своим делам. Феликс, забрав с собой назначенных ему людей, загрузил запасное оружие в машину и уехал. Перед отъездом мы со стариком разработали таблицу кодов и обговорили, что делать в случае, если радиосвязь не установится. К тому времени солнце уже выкатилось из-за горизонта, освещая лучами еще не проснувшуюся землю. Горизонт на западе заволокло густыми клубами черного дыма. Похоже, там разгоралось не на шутку. На востоке тоже что-то горело, но, судя по дыму, не так сильно. А еще, если взглянуть на небо, то можно было очень сильно удивиться от количества инверсионных следов на небосклоне. Их были сотни. Одни уже едва видимые, другие, наоборот, очень хорошо заметны. Некоторые появлялись прямо на глазах. Вернулся Якут. Выглядел он взъерошенным и озабоченным. Рассказал, что наблюдал в небе множество вспышек, похожих на стрельбу зенитно-ракетных комплексов. Чем закончились эти пуски, непонятно. Но прекратились они так же внезапно, как и начались. Нет, все-таки получается, что война началась. Мать ее так раком да коромыслом промеж глаз. Я отдал приказ разделиться на несколько групп. Так, чтобы можно было одновременно перекрыть несколько дорог, идущих к городу. Помимо этого, надо было еще организовать резервную группу, отправить разведчиков вперед, разобраться со всем вооружением и боеприпасами, которые имелись в наличии, и еще много и много чего. А времени на все это нет совсем. «Слышь, командир, ты послушай, что этот гад говорит?» Подошедший Сникерс возмущенно толкал перед собой батона. Позади призраком маячил Якут. «Ну? Скажи! Скажи командиру, что ты только что мне втирал?» Мне даже интересно стало, чего там такого наговорил наш всезнайка, что вызвало столь бурную реакцию бойца. Я вопросительно глянул вначале на батона, потом на Якута, но Николай лишь скептически пожал плечами и взглядом указал на нашего вундеркинда. «Излагай». «А чего излагать?» — насупился Митин. «Если коротко, то вот товарищ совершенно глуп и не разбирается в очевидных вещах». Батон бросил надменный взгляд на Сахарова. «Короче, Склифосовский. В общем, Пашка сказал, что полномасштабной войны быть не может, потому что тогда воюющим сторонам придется применить ядерное оружие. А это означает смерть всего живого на Земле. И поскольку все это понимают, то войны быть не может, потому что не может быть». «И?» — поторопил я Митина, который слишком затянул паузу. «Ну, во-первых, на тему ядерного оружия и его охуительной мощности очень много легенд и мифов сложилось. Часть из них к реальности не имеет ни малейшего отношения. Например, ходила в свое время байка, что пара ядерных взрывов у полюсов запросто расколют Землю на части. Бред очевидный для любого, кто хоть немного представляет себе размер планеты. На тему того, что ядрен батон уничтожит все живое на шарике, тоже бред. Среднестатистическая грозовая туча несет в себе несколько хиросим, если что. Заурядное извержение вулкана, коих штук 5 в неделю, это десятки мегатонн. Качественный тайфун несет в себе заряд энергии в несколько раз больше всех ядрен батонов мира. Другое дело, что ядрен батоны разрушат также промышленные центры. Радиация тоже ни разу не полезна, но не настолько страшна, как ее малюют. Тот же Чернобыль и жизнь вокруг него. Во-вторых, ядерная зима — это бред гуманитария, решившего порассуждать на технические темы. Температура на Земле определяется всего 2 факторами. Количеством полученного от Солнца тепла и количеством излученного в космос того же самого тепла. Ядрен зима предполагает, что поднявшаяся пыль блокирует солнечные лучи. При этом ядрен зимщики почему-то решили, что эта пыль будет запросто выпускать инфракрасное излучение в космос. С чего такой вывод, непонятно. Так что не будет никаких 100 по Цельсию в Московской области в середине июля. Ну и в-третьих, возможности электромагнитного излучения, которое возникает при ядерном взрыве и должно выжечь всю электронику в округе, это не более чем страшная сказка на ночь. Эми — штука сложная, очень сильно зависит от точки взрыва. При подземном ядерном взрыве Эми минимальный, при стратосферном — максимальный. Атмосферный же недалеко от подземного ушел. Механизм там такой. Поток лучистой энергии ионизирует все атомы, до которых дотянутся. То есть срывает с них электронные оболочки. Разлетающиеся массовые электроны и дают мощный электромагнитный импульс. Мощность импульса зависит от длины пробега среднестатистического электрона до встречи с соседним атомом. Чем длиннее пробег, тем больше электронов успеет оторваться от своих орбит, а также от того, какая доля излучения уйдет именно на ионизацию. В итоге имеем, что в твердом теле электронам деваться некуда. Основная мощность уйдет на нагрев этого самого твердого тела. В жидкости та же фигня. В плотной атмосфере электронам тоже особо не разгуляться. Основная часть энергии взрыва уйдет в тепло. Зато в стратосфере, где воздуха хрен да ни хрена, на ионизацию идет большая часть энергии. Ну, как-то так. «Палыч, ты понял, что он сказал?» Почему-то возмущенно протянул Сникерс, обращаясь ко мне. «Конечно. Товарищ утверждает, что ядерная война может начаться в любой момент, так как суждение о ее разрушительной силе, способной привести к гибели цивилизации, не более чем миф. И что ты на это скажешь? Ну, я не такой умный и начитанный, как пан Батон. Но в целом я с ним, наверное, соглашусь». «Чего?» — удивился Сникерс. «Ну вы что, сговорились, что ли? Ведь всем известно, что когда начнется ядерная война, то Земля превратится в выжженную пустыню». «Бля, ну Сахаров, ну ты как маленький. Вот подумай сам, на кого направлены баллистические ракеты в шахтах? На точно такие же ракеты противника, на их командные центры и крупные города, в которых расположены индустриальные центры и органы государственного управления. Правильно?» «Ага». «Так значит, основной удар будет нанесен по тем странам, у которых есть ядерное оружие. Верно? Назови мне, у кого есть ядерное оружие». «Ну, США, мы, потом, значит, Китай, Англия, Франция, Германия. Все вроде?» «Ну, почти. Забыл Индию, Пакистан, Северную Корею и Израиль. Но с евреями не все так просто. Есть у них ядрен батон или нет, доподлинно неизвестно. Да и в Германии нет своего ядерного оружия. Но оно есть на американских военных базах, расквартированных там. Поправил я бойца». «И что это означает?» «А то, что если произойдет обмен ядерными ударами, то он затронет Северную Америку, Европу и часть Азии. Африка, Южная Америка, Австралия — они вряд ли напрямую пострадают при этой войне. И еще. Кто в этой войне начнет, тот и выиграет, потому что успеет ударить всеми возможными способами. Второй стороне останется лишь перехватить часть ракет и, возможно, нанести удар возмездия, к которому будут готовы. Как-то так». «И что, получается, что Батон прав? И вся эта байда, что ядерной войны не может быть, потому что не может быть, всего лишь сказка для подданных, чтобы они не боялись?» «Ну, вроде того». «Подождите, подождите», — вспомнил что-то Сникерс. «Так если наши и их правители знают, что можно развязать ядерную войну, то почему же они этого не делают?» «Потому что какая бы война ни была, ядерное или обычное — это очень затратное мероприятие, да к тому же и весьма опасное, так что устраивать ее никто не будет», — спокойно ответил за меня Батон. «Ну ты, блин, гений!» — нервно усмехнулся Сахаров. «А сейчас что происходит? Учение? Вполне возможно, что это всего лишь пограничный конфликт. Может, укры перепились и решили захватить Крым. Всякое бывает. Вон в 2008-м грузины полезли на Абхазию. Видать, думали, что за них америкосы впрягутся, а те их кинули. Вот и сейчас вполне может быть тот же сценарий. Тимошенко, она ведь не мягкотелый алкаш Порошенко. Она баба железная, вполне могла и на вооруженный конфликт решиться. Тем более, что у нее там какие-то мутные лагеря беженцев в южных областях расположены». Выдвинул вполне логичное объяснение Батон. «Дай-то бог», — не слишком уверенно протянул я. и тут же добавил свое веское командирское слово. «Так, хорош трындеть. Разошлись колотить вашу в звезду». «Ну что, командир, готовься. Духи говорят, что нам с тобой предстоит тяжелая и долгая работа», — скручивая самокрутку, тихо сказал якут, когда Сникерс и Батон удалились прочь. «Колян, ну ты хоть мне мозг не компостируй». Отмахнулся я и побежал к машине, чтобы попробовать самому вызвать по рации город. Последний раз, когда якут крутил свои самокрутки, при мне было в Украине. Тогда он тоже что-то говорил про своих духов, а потом на следующий день наш взвод попал в жесткий переплет. Нас тогда долбила вражеская арта и в хвост, и в гриву. Из 18 бойцов выжило только пятеро, при этом все были ранены. Тогда-то и словил свои осколки, после которых решил завязать с войнушкой. «Ничего, что бы там духи ни говорили, выживем. Сейчас мы на своей земле и защищаем родной дом». Колонна растянулась на добрых 1,5-2 километра. Сколько в ней было машин, я так и не понял. Сбился со счета на втором десятке. Машины были разные, от 4-осных самосвалов до банальных «Жигулей». Слава богу, армейской брони не было замечено. На небе висели низкие черные тучи. Жутко воняло горелой горючкой. На горизонте алело зарево огромного пожара. Феодосийская нефтебаза превратилась в филиал ада. «Ну все, мужики, каждый знает, что делать», — громко произнес я, застегивая лямки шлема. «Не ссать. Наше дело правое, а они все пиарасы». «Ну, не ссать так не ссать», — пробурчал Батон, умащиваясь в соседнем окопчике. «Нам бы только день простоять и ночь продержаться». «Это точно», — согласился я, глядя, как по полю уезжает прочь две Нивы. Это была маневренная группа, которая должна была ударить по врагу с фланга. Все-таки фокус с подожженным колесом по наливозу оказался на редкость удачным. Противник подкатил вплотную к перегородившему дорогу грузовику. Да, мало того, вражеская колонна, упираясь в препятствие, сминалась и растекалась по обочинам, образуя непролазную пробку. Похоже, что даже если мы ничего делать не будем, то уже сам факт нетранспортабельного грузовика может остановить врага надолго. Из машин сыпанули люди. Все поголовно мужского пола, что совершенно неудивительно. Одеты кто во что гораст. Многие в разномастных комках, кто-то даже напялил на себя разгрузки. Оружие было далеко не у всех. Примерно каждый третий был вооружен по большей части автоматами Калашникова. Но попадались и карабины, и гладкоствол. Заметил даже пару ручников все того же Калашникова. У некоторых были палки и арматура. Многие нацепили себе на рукава куски зеленой ткани или скотча того же цвета. Но это система опознавания свой-чужой. Это они хорошо придумали. Будем знать, по кому садить. Ага, что еще? Образовалось несколько командиров, которые пытались остановить движение колонны, так как пробка получалась совсем уж угрожающей плотности. Того и гляди, давка начнется. Так, а это что у нас? Рации? Интересно, у них тоже связь появилась час назад, как у нас? Или была все это время? Судя по антенне, на машине это не коротковолновка, а полноценная спутниковая говорилка. В глаза бросился отлифтованный черный крузак, у которого над крышей торчала короткая толстая антенна спутниковой связи. «Второй, прием!» — прогнусавил шепотом в рацию. «Второй на связи, прием!» «Крузака черного видишь? Ну, поднятый такой. С него начинай». «Вижу. Понял, начинаю». Грохот утеса, работающего с километрового расстояния, практически не слышен, тем более что ветер сносил звуки стрельбы в сторону. По причине этого же ветра первые пули легли немного в стороне, изорвав в клочья стоявшую позади крузака «Ладу Калина». Пулеметчик тут же поправился, и следующая очередь снесла стоявших рядом с черным внедорожником людей. А через секунду взорвалась «Калина». Это послужило сигналом к всеобщему безумию. Среди стоявших плотно друг к другу машин началась паника и суматоха. Вражины метались из стороны в сторону. Кто-то запрыгивал в машины, кто-то текал в чистое поле, а некоторые, видимо, со специфическим опытом, падали на землю, пытаясь найти укрытие. Эти как раз все были при оружии. Мы с Батоном лежали молча, не двигаясь, боясь пошевелиться. Не хватало, чтобы нас заметили раньше времени. Утес работал короткими очередями, выбивая машину за машиной. Пули рвали капот авто, либо район бензобака. Внизу горело не меньше десятка пепелацев. Противник, наконец, совладал с паникой и принялся активно отстреливаться. Десятка-полтора бойцов били из автомата в сторону редкого подлеска, в котором спрятался КамАЗ, которого работал утес. То, что до цели почти километр, и на таком расстоянии автоматный огонь не очень эффективен, стрелков совершенно не смущало. Несколько машин попытались объехать пробку по полю, чтобы прорваться дальше по трассе. Но якут со своим утесом бдил четко, и обе машины были расстреляны. Помимо якута, по машинам и боевикам работали две снайперки. Я заметил несколько злодеев с автоматами, которые не вовремя высунулись из-за укрытий и были поражены именно снайперами. Если бы злодеи сами себе не создали бы проблем в виде нагромождения машин, то фиг бы мы их так легко бы застопорили. Явно сказалась нехватка опытных кадров, тех самых, что сейчас прятались за любыми баламальскими укрытиями и стреляли в далекую леспосадку, из-за которой равномерно продолжал долбить крупнокалиберный пулемет. Сейчас утес принялся за хвост колонны. Там сразу же вспыхнуло несколько машин. Одна неожиданно громко взорвалась необычайно мощным разрывом, как будто там шарахнуло килограмм 15 в тротиловом эквиваленте. Люди среди машин, как по сигналу, бросились наверх по склону. Наконец сообразили, где им найти укрытие от пуль. Не меньше полусотни бойцов бросились вверх. Мне показалось, или снизу их гнали криками и стрельбой по ногам? Нет, не показалось. Гонят точно как стадо тупых баранов, которые не могут сами понять, где безопасно. Ну все, теперь наш выход. Прорезиненная кнопка на пульте вжата, и склон холма полыхнул фонтаном сизого дыма. Четыре мины МОН-50, расставленные на склоне холма, взорвались одновременно, выпустив плотное облако поражающих элементов мины. Небольших стальных цилиндров с треть пальчиковой батарейки. Часть бегущих была снесена, прилетела даже машинам и тем, кто был среди них. Батон что-то громко кричал, полосуя из своего печенега длинными очередями вдоль склона. Позиция у него была хорошая, весь склон как на ладони. А от дороги пулеметчик прикрыт складкой местности и россыпью валунов. Эти же валуны, понятное дело, перекрывали ему большую часть дороги, но и на том участке, который он простреливал, хватало целей более чем. Я хищно ухмыльнулся и, привстав на одно колено, вскинул на плечо предварительно разложенную оглень. Поймал цель в прицельную планку, нажал на спуск. Не дожидаясь результата стрельбы, отбросил ненужный тубус в сторону и, плюхнувшись на пузо, отполз назад. 20 метров перебежал к следующей позиции. Здесь уже лежит загодя приготовленный разовый гранатомет. Раздвинув тубус, РПГ-26 подкрался к гребню склона, вскинул на плечо, выстрелил. Эх, сюда бы РШГ-2 вместо противотанковых эмулятивных ракет. Вот тогда бы они узнали, почем фунт лиха. Все-таки РШГ-2 — это вещь, она максимально унифицирована с РПГ-26 по пусковому устройству ракетному двигателю. Основное различие между ними — это термобарическая БЧ ракеты РШГ-2, которая предназначена для борьбы с легкобронированной техникой, укреплениями и пехотой противника. Реактивная граната представляет собой снаряд с термобарической боевой частью калибром 72,5 мм, или иначе называемый боеприпас объемного взрыва, и пороховым реактивным двигателем, полностью отрабатывающим в стволе одноразового пускового устройства. Реактивный двигатель полностью заимствован от РПГ-26, а взрыватель — от ТБГ-7. Боевая часть гранаты содержит примерно чуть больше килограмма тротиловой смеси, что при подрыве топливо-воздушного облака дает фугасный эффект, сравнимый с подрывом 3 килограммов тротила. Принцип такой же, как на знаменитых шмелях, которые духи в Афгане уважительно звали «шайтан-трубой». Снова плюхнулся на землю, отполз назад и посеменил к следующей позиции. Опять оглень. Разложил, вскинул на плечо, выцелил, выстрелил. Отбросил тубус, отполз назад и бегом к самой первой позиции. Здесь уже без гранатомета. Вскидываю автомат и стреляю короткими очередями в мельтешащих внизу людей. Это уже больше похоже на избиение. Помимо меня, батона, далеких снайперов и утеса, по злодеям работают еще два пулемета. Это паштет и харя. Из бойцов противника сопротивляются лишь единицы. Остальные либо погибли, либо уже сбежали. Были еще и те, кто пытался сдаться. Они поднимали руки над головой и вставали в полный рост, но их тут же настигали пули. Раз уж пошла война на полное уничтожение, значит, пленные нам не нужны. Минут через 40 бой затих, воевать больше не с кем. Внизу горят почти все машины. Периодически что-то взрывается и грохочет. Детонируют боеприпасы в огне. «Второй. Прием!» — вызвал я Николая. «Второй на связи?» — отозвался Якут. «Мы уходим. Следи за ленточкой. Сбор возле курганов через 3 часа. Как понял?» «Понял!» Пятясь назад, сполз вниз по склону. Паштет и Харя бегут ко мне, волоча пулеметы. Батон остался на вершине склона, прикрывая наш отход. Загрузились в газон, подобрали на ходу бегущего батона и паштета, погнали машину прочь. «Ядрить мой лысый череп! Командир, вот это дали мы звезды вражинам! Не меньше 1000 положили!» — радовался паштет, бешено крутя руль. «Чуть больше 100 — отсудил друг батон. Я примерно прикинул, где-то 100 плюс-минус пара десятков. «Да и пофиг!» — не стал спорить паштет. «Все равно всемиром положили 100 врагов!» На самом деле, там у бойцов-то было раз-два и обчелся. В основном какие-то ленивые гражданские, да еще и без оружия. Так что это не бой, а бойня. Опять вставил свои 5 копеек батон. Я молча слушал перепалку батона с водителем, не встревая. Под ногами стоял вскрытый цинк. Пальцы автоматически набивали пустые магазины патронами. Харя, сидевший рядом, спал. На несколько секунд, кажется, тоже вырубился и уснул, но при этом пальцы продолжали снаряжать магазин автомата патронами. Мысли о том, что делать дальше, я гнал прочь. И, как ни странно, в глубине души радовался, что враг все-таки объявился, ибо так было легче, понятнее. Вот мы, а вон враг. Врага надо уничтожить, а мне и моим парням при этом выжить. Все просто и логично. Думать о том, что все это не имеет смысла, потому что человечеству конец, не хотелось. Зачем? «Справа, на 2 часа, колонна!» — закричал паштет, выдернув меня своим криком из раздумий. — Точно, едут 3 машины, 2 Нивы, 5 дверки и пикап «Амарок». О принадлежности их к противнику говорило развивающееся черное знамя с арабскими письменами. — Игиловцы, что ли? — удивился я. — Откуда? — Батон, Харя, пулеметы в зубы и на выход. — Паштет, притормози, — приказал я. — Работайте по Нивам. Пикап мой. Бойцы подхватили пулеметы, и как только машина притормозила, выпрыгнули наружу. Я пересел наперед и, высунув РПК в окно, установил его на крепление бокового зеркала. Противник наше телодвижение заметил и оценил по достоинству. Машины синхронно начали забирать в сторону, пытаясь уйти по полю, под прикрытием склона. «Врешь, не уйдешь!» Первая очередь ушла в молоко. Пули взрыхлили землю перед мордой пикапа. Вторая очередь тоже ушла мимо. Клятый «Амарок» вилял из стороны в сторону, как, прости господи, кто. Но вот третья очередь легла как надо. Пули по диагонали пересекли заднее стекло пикапа, машина тут же сбросила скорость и, прокатившись по инерции 10 метров, встала. Правая пассажирская дверь распахнулась, из нее выскочил долговязый худой мужик в черной одежде. Выскочил и поскакал, как сайгак, через поле, смешно вскидывая ноги, прям галоп. По убегающему я добил остатки магазина, свалив долговязого на землю. Пули попали в верхнюю часть туловища и в голову. Наглухо, тут без вариантов. Оглядев поле боя, приказал паштету сделать крюк и заехать на склон близлежащего холмика. Одна Нива стояла, скособочившись и осев на пробитые с левой стороны скаты, а вот вторая успела отъехать далековато, но все равно и ее достали. Машина врезалась в одиноко стоящее дерево. Кто-то успел выскочить из авто и, укрывшись за деревом, деловито отстреливался из охотничьего карабина. «Эй, охотник, еще раз шмальнешь из своего бердана, получишь ответку из гранатомета. Усек?» Мой голос, усиленный громкоговорителем, зловеще разносился по округе. «Выходи, нах!» «Пошел в жопу, фашист проклятый!» раздался в ответ крик из-за дерева. «Короче, считаю до 3. Если не выйдешь, амба тебе». «А так что, не убьете? Поди еще и мучить будете». «Раз. 2. 3. «Выхожу!» — заорал мужик, отбрасывая свой карабин далеко в сторону. «Не стреляйте!» Плюгавенький, невысокого роста и мерзкой наружности, эдакий крысеныш в годах. «Я свой. Я русский!» — неожиданно заявил плюгавый. «А чё флаг над машиной был черный с арабской вязью?» — спросил подбежавший к нему Батон. Митин деловито пнул пленника в грудь, и когда тот, хекая, повалился на спину, заломил ему руки, а потом стянул запястье пластиковой стяжкой. Батон еще несколько раз пнул пленника, стараясь угодить по болевым точкам. Плюгавый принялся блажить, как резанный. Митин тут же впечатал носок ботинка ему в нос, расквасив его. «Задаю вопросы, ты отвечаешь. Булькнешь — не по делу, прирежу. Начнешь юлить — прирежу». Батон вытащил зверского вида кинжал, которым принялся размахивать перед лицом пленника. Не показалось ли, Батон чуть ли не дословно повторил мою пламенную речь, которую я произнес, допрашивая пленника возле весовой? Ничего своего придумать не может. Плагиатор хренов. «Имя, фамилия? Где проживаешь?» — начал допрос Митин. «Плюгавин Виктор Семенович. Живу здесь, поблизости, в Каменке». Тут же выпалил в ответ плюгавый. «Блин, да у него фамилия под стать внешности. Плюгавин!» Если опустить все тонкости и нюансы скорого допроса, то вот что поведал нам пленный. Плюгавин жил в небольшом селе на берегу Азовского моря. Год назад в их поселке появились новоселы, семья выходцев из Таджикистана, которые довольно быстро завоевали славу состоятельных людей, платящих щедрую зарплату своим работникам. Плюгавин устроился к ним в наймы, а несколько дней назад старший таджиков Хасан сильно засуетился, достал из тайника оружие и объявил себя эмиром Ленинского района. В его отряде было аж 6 бойцов, включая плюгавого. Собственно говоря, эмира Хасана и весь его отряд мы только что и умножили на 0. А теперь самое интересное. Хасан осмелел так из-за того, что ему пришло сообщение с украинской стороны о скором вторжении. Дело в том, что с января этого года беженцев с Ближнего Востока, которые наводнили Европу, начали массово переселять на Украину. Руководство Великой Укры решило подзаработать немного деньжат и предложило свои услуги Евросоюзу в вопросе с размещением мигрантов. В южных областях Одесской, Николаевской и Херсонской организовали с десяток лагерей для беженцев. Видимо, Тимошенко, которая на тот момент была президентом страны, по своему обыкновению все деньги, полученные от Евросоюза на содержание мигрантов, оставила себе, потому что довольно быстро, буквально к весне, в лагерях начались массовые акции протеста и неповиновения. К тому же еще и националисты периодически устраивали стычки с мигрантами. В середине апреля сразу в 3 лагерях произошли массовые бунты и выступления. Причиной тому стало известие, что все это время мигрантов кормили свининой. Как ни странно, но эти выступления совпали с тем, что в лагерях беженцев появилось стрелковое автоматическое оружие. Злые языки поговаривали, что в этих лагерях западные инструкторы занимались боевой подготовкой, натаскивая выходцев с Востока. Со слов плюгавого выходило, что вся эта гоп-компания в количестве не меньше 10 тысяч рыл прет в Крым, чтобы устроить здесь полный абзац. «Ну, какие-то бурмалеи, всяк лучше, чем войска НАТО», — философски заметил Харя. «Дикарей этих мы в раз загоним обратно в Неньку». «Ага, надеюсь на лучшее», — перебил его Митин. «По-твоему, ракетами и авиацией работали тоже бурмалеи? Просто этих мигрантов используют как пушечное мясо, чтобы потом по их трупам зайти уже беленькими и чистенькими». «Чё, этого здесь стрелять или к машинам оттащить?» — деловито спросил Харя, кивая на плюгавого. «Не надо», — заверещал тот. «Ни хрена себе не надо! А переметнуться на сторону врага, свой народ предать надо?» — пафосно заявил Харя. «Какой народ? Черные придут, будут всех славян щемить. Оно мне надо. Лучше я буду в этот момент за ислам». «Странная логика», — усмехнулся Батон и деловито добавил. «Ладно, хватит базарить. Ляг на бочок, а то сейчас своими мозгами все заляпаешь вокруг». «Не надо. Не убивайте меня. Я за вас, я за русских». «Я так-то по национальности татарин», — неожиданно заявил Харя. «Да ладно», — удивился Батон. «Чё-то ты на татарина не похож». «Ну, не убивайте меня, ну, пожалуйста», — завыл белугой пленник. «Соберите трофеи и найдите мне документы этого», — приказал я Батону и Харе, кивнув на плюгавого. «Значит, слушай сюда, крысёныш», — обратился я к пленнику. «Ты мне сейчас напишешь одну бумагу и я тебя отпущу. Но через какое-то время наведаюсь в гости. А ты жди меня и сделай все, чтобы не разочаровать». «А что делать-то надо?» Утерев сопли, деловито спросил Плюгавый. «В детстве про пионеров-героев читал?» «Ага». «Ну и вот, и будешь таким героем. Если бабуины в нашу деревню придут, запишешься в полицаи и будешь на них мне стучать». «Понял, сделаю», — тут же согласился Плюгавин. «Я могу идти?» «Можешь, только напиши коротенько, что нам сейчас поведал. Как вступил в ряды незаконного бандформирования, и дуй на все четыре стороны». Ночь накатилась стремительно и внезапно. Раз и темнота. Это было необычно, все-таки у нас не тропики и даже не субтропики. Блин, у нас даже гор поблизости нет. Степи есть, а гор нет. Ближайшие горы в 100 километрах отсюда. «Чё это?» — недоуменно прошептал Батон. «Почему так быстро?» «Метин, это ведь ты у нас всезнайка. У тебя же на все есть ответ», — удивился я. «Ладно, хрен с этой темнотой. Навалилось и навалилось. Дышло и в рот. Датчики проверили? Фон не поднялся?» «Нет», — ответил Якут. «Не поднялся. Все в пределах нормы». «Что делать-то, командир, будем?» «Связи с городом нет. Новых задач, соответственно, нет», — начал я. «Но это не важно. Выдвигаемся к Батальному и перерезаем трассу Феодосия-Керчь. А там поглядим. Якут, ты возьмешь Ниву, сгоняешь в Луговое к Феликсу. Организуешь нам людей в подмогу и постарайся разузнать, что к чему в Керчи. Понял? Ну все, мужики, давайте по коням. Ночь обещает быть долгой и, скорее всего, неприятной». К селу Батальное подкатили через час. Расстояние тут плевое, всего 20 км. Но темень стояла такая, как в жопе у жителей Руанды. Даже приборы ночного видения помогали так себе. Села не было. Вместо него огромное пепелище выжженной земли. Сгорело все. Хаты, сараи, деревья, заборы. Даже каланча водонапорной башни и та валялась на земле, покореженным скелетом динозавра. Воздух был наполнен запахом гари, пепла и вонью сгоревшего мяса. Под ногами хрустела зола и угли. С неба постоянно сыпалась черная мелкая крупа. Жуткая апокалиптическая картина. Только сейчас, видя выжженную землю, на том самом месте, где еще вчера был населенный пункт в 1500 дворов, с детским садиком, школой, с 1500 живых людей, я понял, что обратной дороги не будет. Жизнь никогда не станет прежней. Не будет спокойного мирного неба над головой. Не будет размеренного и немножко нудного распорядка дня, где приемы пищи чередуются с просмотром телевизора или лазанием в социальных сетях. Все. Этого больше никогда не будет. Война. Теперь будет только одна война. Война не на жизнь, а на смерть. Пленных в ней не будет. Будут рабы. «Стас! Стас!» — дернул меня за рукав Басурман. «Ты че завис?» «А?» — отозвался я. «Ничего. Просто уху ел немного». «Сколько в этой селухе проживало? 1500 человек? Они ведь явно с воздуха отработали». «Зачем?» «Думаю, работали по технике, которая через село двигалась». Витек ткнул пальцем в сторону остатков трассы, которая в мирное время делила Батальное на две неравные части. «Видишь, разлохмаченные остовы техники. Вот, скорее всего, по ним работали». «Возможно. Но если так, то дела еще хреновее, чем я думал. Там всего 5 единиц», — посчитал я остовы военной техники. «Из-за пары грузовиков и 2-3 бронетранспортеров целое село с землей сравняли. Это ж сколько они сюда БК выплюнули? Может, и не так было», — пожал плечами подошедший Сникерс. «Тут на трассе 3 АЗС, плюс еще куча машин проезжает. Видимо, просто был сильный пожар по каким-то бытовым причинам, в котором все и выгорело». «Возможно», — покривил душой, успокаивая сам себя, согласился я. «Ладно, что тут гадать. Давайте устраиваться на ночлег». Наша колонна, состоящая из грузовиков и легковушек, отъехала от Батального на несколько километров и остановилась возле небольшого хуторка. 2 неказистых дома и пара заброшенных сараев. После того, как Керчь превратилась в зону отчуждения, подобных построек в Восточном Крыму было много. Люди тогда бросали свое жилье и разъезжались кто куда. Пусть дома и были заброшены и разграблены, но главное, что над головой есть крыша и не сыплет этот проклятый черный снег. Легковушки отправили в дозор поближе к трассе, снабдив группы краткими инструкциями на случай появления врага. Хорошо, хоть портативники работали, и можно было держать связь с дозорными группами. Поспать не получилось. Всю ночь дозорные группы докладывали о движении по трассе беженцев. Люди шли, ехали, бежали и брели со стороны Феодосии, кто поодиночке, а кто и целыми семьями. Пришлось организовать челночные перевозки на наших КАМАЗах до Лугового, где Феликс организовал некое подобие лагеря для беженцев. Установил пару армейских палаток с печками внутри. К утру Феликс и Кот экспроприировали несколько автобусов и пару бортовых грузовиков, на которых дело перевозки беженцев пошло гораздо быстрее. Село Луговое совсем не пострадало, даже заправка целая осталась. Помимо всего прочего, в Луговом был вахтовый городок, где когда-то жили рабочие, строившие трассу Таврида. Тут же располагалась и стоянка строительной техники. Экскаваторы, трактора, краны, бульдозеры и грузовики остались здесь из-за того, что фирма-подрядчик, участвовавшая в строительстве трассы, обанкротилась, и техника была под арестом. Пришли вести из Керчи, от Велихова и Озерова. Руслан неожиданно оказался старшим по званию в городе, ему пришлось возглавить оборону. В целом город не пострадал, авиация противника отработала по воинской части, где базировались РЛС. Ну и, конечно же, досталось Керченскому мосту. Он хоть бедолага стоял уже как 2 года закрытым, но по нему отработала украинская авиация. Из 2 пар, заходивших на цель штурмовиков, обратно не вернулся ни один. Надо отдать должное, 4-й пилот расшибся сам, поведя свою машину на таран с центральной аркой моста. Мужики потом говорили, что, судя по радиоперехвату, за штурвалом этой машины была баба. Еще в районе пригородов Керчи со стороны Азовского моря близ села Курортное высадился украинский десант. Их было мало, около роты, но они успели занять село, и теперь там шли бои. А в целом дело обстояло так. Ракетные удары были нанесены по всей территории Российской Федерации, основной целью была Москва и Московская область. Но также досталось и остальной стране. Из всех выпущенных ракет цели достигли менее половины. Остальные были перехвачены, сбиты, либо сами упали, не долетев до цели. Враг использовал не только боеприпасы с обычным взрывчатым веществом, но и боеголовки с ядерной начинкой. В дело пошли даже те ракеты, которые подлежали утилизации вследствие окончания срока их эксплуатации. После первой волны ракетного удара последовали бомбардировки приграничных районов. Основной целью становились не только военные объекты, но и гражданские здания, коммуникации, инфраструктура, поддерживающие жизнеобеспечение людей. АЭС, ГЭС, больницы, электростанции, фильтровальные и насосные станции водоканалов, объекты, на которых хранились химические и опасные вещества. На месте Москвы, Воронежа, Свердловска, Челябинска, Хабаровска, Благовещенска и прилегающих к ним городов-спутников теперь царило ядерное кладбище. По Ленинграду, Мурманску, Ростову, Воронежу, Волгограду, Севастополю, Владивостоку были нанесены удары с использованием боеголовок, снабженных боевыми отравляющими веществами. Центральную часть Российской Федерации планомерно равняли с землей, уничтожая не только города, но и всю инфраструктуру. Непрерывные обстрелы с использованием ракет различного класса, бомб и наземных установок продолжалось 3 дня. За это время, по различным данным, погибло более 30 миллионов человек. Потом в дело вступили наземные части, которые начали вторжение одновременно со всех сторон. Образовались 5 районов вторжения. Западный – через границы Украины, Прибалтики, северный – через Финляндию и Норвегию, южный – через страны Каспия и Казахстан, дальневосточный – морская высадка армии Японии, ну и Чукотский фронт – высадка американцев через Берингов пролив. Китай не пожелал оставаться без дел, его армия перешла границу и оккупировала Алтай, Алтайский край, Республику Тува и попутно Монголию. К населению России относились враждебно, заставляя людей уезжать вглубь страны, подальше от границ. При этом эвакуации не мешали, но и не помогали. Занятые территории Китай объявил бесполетной зоной для авиации, предупредив, что будут сбивать все, что появится в небе. Против китайской армии НАТО не предпринимало никаких действий, как будто китайцы действовали по заранее согласованному плану. Ракетные войска, ВКС, ВМФ успели ударить в ответ. В итоге на карте мира не стало Берлина, Парижа, Тель-Авива, Лондона, Сан-Франциско и Лос-Анджелеса. Группировка войск, сосредоточенных в Сирии, нанесла удар по американским базам Турции, Иордании и флотилии в Средиземном море. В Российской Федерации неожиданно появился союзник – КНДР. Северная Корея нанесла удар по соседям – Японии и Южной Корее. Если по южанам отработали обычными ракетами и стволовой артиллерией, то остров Окинава, где расположена американская военная база, накрыли ракетами с ядерными боеголовками. Большая часть ракет была сбита еще на старте, но две все равно плюхнулись на острове, ничего не разрушив, потому что упали в чистом поле, зато порядком загрязнили атмосферу. Столицу Южной Кореи Сеул практически стерли с лица земли. Северяне отработали из сотен оружий, что были установлены вдоль демаркационной линии. После длительного обстрела северяне перешли границу и теперь планомерно двигались вниз по Корейскому полуострову, тесня позиции южан. Как ни странно, к Южной Корее никто не пришел на помощь. Американцы вывели свои войска с баз и перекинули их на Аляску. Удивительно, хотя кого может удивить подтасовка фактов в современном мире, где люди верят тому, что им вещают с экранов телевизоров, но по официальной версии, которая распространилась в мировых СМИ, первым ракетный удар нанесли войска Российской Федерации. И только потом в ответ ударили силы международной коалиции в главе США. Крым отдавался на растерзание армиям Украины и Турции. На Луганск и Донецк были сброшены бомбы с ядерной начинкой. Заряды в них были малой мощности. Они нанесли не столько разрушений, сколько запугали силы ополченцев. Турецкая армия пока высаживаться в Крыму не стала. Ограничилась морской блокадой полуострова и высадкой своего армейского контингента в Одессе. Там сформировали огромную перевалочную натовскую базу. Как мне уже было известно, со стороны севера на Крым наступали отряды, сколоченные из выходцев с Ближнего Востока, Северной Африки и всяких непримиримых бурмалеев, которым наобещали, что они из Крыма могут сотворить свой каганат или халифат, или еще шайтан знает какое непотребство. Мигрантов гнали со всей Европы, сгоняя их в Украину, где те проходили краткие курсы боевой подготовки, после чего их посылали на убой – воевать в Крым, на Донбасс и Россию. Короче, христианам в Крыму при таких раскладах делать было нечего. Им была уготована роль рабов. Местных мусульман, крымских татар, эти твари тоже не жаловали, поэтому им, как ни крути, надо браться за оружие. Получалось, что сейчас было абсолютно неважно, какой ты веры или национальности. Ешь свинину или баранину. Сейчас мир разделился на своих и чужих, а третьего не дано. Но об этом стало известно много позже. А сейчас... «Леха, блин, давай навешивай еще раз!» — крикнул я гранатометчику, который оседлал АГС и только что отработал по цели в группе пикапов. «Перенеси огонь на ту сторону холма. Засади в них остатки улитки». «Снеси к херам собачьим эти коцалыги!» Гранатометчик навалился на АГС и открыл огонь. Верхушка холма расцвела россыпью небольших разрывов, которые тут же поползли дальше, перейдя на обратный от нас склон. Один из трех пикапов получил вогом в лобовуху, которая мгновенно вылетела прочь. «Бегом, парни, бегом!» — скомандовал я и припустил, что есть мочи. Трое моих подручных бежали следом и не отставали, правда, и вперед не вырывались. Хотя были моложе и сильнее меня. То ли субординацию блюли, то ли боялись. Справа ревел движком УАЗ-Патриот, обходя холм по пологой дуге. Машина обогнала нас за считанные мгновения и скрылась из виду. Тут же к реву расхристанного движка добавился грохот утеса. У подножия холма лежала свалка мертвых тел. Кто гражданский, а кто черти, разберемся потом. К машинам подходили осторожно, внимательно следя, чтобы из автомобильного салона в нас ничего не прилетело. Нет, обошлось. Возле машин два мертвых тела. Этих уже достали из АГС. Он спины порван в лохмотье. Поднялся на вершину холма, огляделся. Парни в УАЗике подкатили к расстрелянным бармалеям и сейчас деловито их обыскивали. Я тем временем решил досмотреть пикапы. Уже знакомые за последние дни о Мароке. Эти пикапы были у бармалеев за основной вид транспорта. Видимо, таким образом компания Volkswagen решила избавиться от проблемных с точки зрения экологичности дизельных машин. Три Amarok Single Cab – пикапы с однорядными кабинами и длинными кузовами, внутри которых установлены станки для крупнокалиберных пулеметов. А где пулеметы? Осмотрели машины и трупы. С мертвяков надергали десяток автоматов АК-74С, полсотни магазинов разной емкости, гранат два десятка. В трех машинах было несколько ящиков говяжьей тушенки, сотни три натовских халяльных армейских сухпайков. Мры халяль — говно редкостное, но нам сейчас не до жиру. С едой был полный швак, харчей не хватало катастрофически. Поэтому нам и сублимированные пайки в радость. «А чё они такие бедные?» — спросил гранатометчик Лёха. «Пулеметов нет, аптечек нет, БК полупустой. Трупами дичек не завидал», — тяжело вздохнув, произнес я. «Руку даю на отсечение, что эти бармалеи бабы своей части выкрали, допустились в бега, поэтому и пикапы пустые. Жрачкой машину набили, автоматы похватали и дали дёру». «Да, девок жалко. Вон, как они их перед смертью порвали», — согласился Лёха. «Этих в кучу стащите, а женские трупы в кузов. Домой вернемся, похороним по-людски», — приказал я. «Чё с машинами?» «Один пикап на ходу, один ушатанный в хлам, а третий можно оттащить. Сейчас по-быстрому с ушатанного Амарока сниму кое-что и покатим обратно». Только через час выдвинулись назад. Пока парни разбирали трофейную машину, я осматривал окрестности и прикидывал по карте дальнейшие действия. Нам кое-как удалось закрепиться на Акманайском перешейке. Спасибо Велихову, к нам перекинули подмогу. Разномастную банду в сотню рыл, из которых кадровых военных было всего 12 бойцов, а командовал ими майор МЧС. Перекрыть силами неполной роты полсотни километров перешейка и без малого двух сотен километров побережья Черного и Азовского моря, которые омывали берега Керченского полуострова, не получалось никак от слова «совсем». Поскольку сил не хватало, то пришлось перейти к активной обороне, используя тактику малых маневренных и разведывательно-диверсионных групп. Для этих целей реквизировали в округе все полноприводное и рамное. Не брезговали даже паркетниками. Гребли все, до чего могли добраться. Наш небольшой отряд я разбил на три группы, и мы работали челночным способом. То есть постоянно одна группа находилась в рейде, вторая отдыхала, а третья дежурила на постах. Конечно, надо быть честным до конца. На самом деле бармалеи и укры просто не особо желали лезть в нашу страну. Все-таки в последнее время, благодаря их же средствам массовой информации, упорно культивировался миф о том, что Керченский полуостров и особенно его восточная часть превратились в настоящую зону отчуждения, наподобие Чернобыльской. Получалось, что к нам они целенаправленно не лезли, боясь подхватить дозу излучения. Помимо роты под командованием МЧСовца, на наших позициях стояла казачья сотня атамана Пирогина, численностью 47 штыков, взвод росгвардейцев, отряд самообороны, набранный из крымских татар. Ну и ваш покорный слуга и его 11 богатырей-чоповцев. Феликс и его двое векторовцев так и застряли в Луговом, где занимались беженцами и обустройством укрепрайона. Из бронетехники два БТР-80, один БМП-3, три мотолыги, еще пара легкобронированных тигров и рысей. Из артиллерии 6 82-мм минометов, которым БК выстрелили еще в первый день, а новые мины так и не подвезли. Кстати, позиции на Акманайском перешейке удерживали уже пятый день. Оказалось, прошла целая вечность. Все из-за того, что стычки и короткие боестолкновения шли непрерывной чередой. Враг постоянно совершал обстрелы и налеты. По несколько раз в день по нам работала артиллерия, садили из градов, ураганов и гаубиц. Пару раз подскакивали маневренные группы чертей, обстреливающие нас из минометов. Сейчас линия обороны проходила строго с севера на юг, где на севере она упиралась в Севаш, а на юге — в побережье Черного моря, в районе ПГТ «Приморский». Территорию завода «Море» мы еще кое-как держали, а вот западнее начиналась ничейная земля. Беженцы выходили к нам все реже и реже. Если в первые дни люди шли чуть ли не колоннами, то после того, как бармалеи и укры подтянули артиллерию, людской поток иссяк. Непрерывные обстрелы загнали тех, кто не сгорел в большом пожаре, обратно в подвалы и норы. Моя группа базировалась в селе Семисотки, но чаще всего ночевали в небольшом поселке Фронтовое. Так было проще. Провели рейд, откатились назад, переночевали в полуразрушенных домах и вновь на разведку. Тем более, что близ Фронтового было несколько крупных водоемов, а значит и обилие зелени. А кто лучше друг диверсанта и разведчика? Правильно, зеленка. Перед Фронтовым разделились. Патрик, тащивший пикап, на буксире покатил дальше. Остальные машины, трофейный «Амарок» и «Газон», остались в поселке. Машины загнали в коровник, выставили пост наблюдения. Пока парни готовили еду, я с Сахаровым выбрал место для захоронения погибших медичек. В бывшем колхозном яблоневом саду выкопали неглубокую широкую могилу, аккуратно уложили в нее растерзанные девичьи тела, накрыли их сверху серебристым фольгированным покрывалом и засыпали землей. Сверху на могильный бугорок водрузили самодельный крест, сколоченный из двух наличников. На кресте маркером написали: «Здесь похоронены две девушки-санинструкторы, зверски замученные боевиками ИГИЛ». Вернулись к лагерю. Леха-гранатометчик ковырялся под капотом «Амарока». Харя раскладывал и сортировал трофеи. Новички в нашем отряде «Витек» и «Амур» стояли в дозоре. Рядом со стенкой коровника был установлен небольшой самодельный очаг, возле которого колдовал старик. Деда звали Василий. Отчество своего он не называл, поэтому мы звали его дядя Вася. Дедок оставался последним жителем поселка Фронтовое. Все остальные покинули деревню еще в прошлом году. 3 дня назад, когда мы впервые появились здесь, дед пришел в гости и строгим голосом поинтересовался, кто мы такие и что здесь делаем. Причем его нисколько не смущал тот факт, что перед ним десяток вооруженных до зубов головорезов. Можно было, конечно, деда послать куда подальше, да еще и пинка дать под зад. Но я не был так воспитан. Мой отец всегда учил меня, что пожилых людей надо уважать. А тут дедок, который ненароком засветил пиджак, где красовался орден Красной Звезды. На вопрос «откуда?» дед не ответил. По возрасту он Великую войну встретил малолеткой, значит, что-то позже. Вьетнам, Корея, Ближний Восток. Ладно, неважно. «Здорово, старшой!» — поприветствовал меня дед Василий. «Смотрю, хорошо скатались, трофеи привезли. Кого хоронили? Твои вроде все на месте?» «Двух девок черти растерзали», — ответил я. «Судя по нашивкам, медички украинские. Вот их и схоронили». «Имен не знаешь?» — спросил дед. «Нет, документов при них не было». «Плохо. Значит, надо связаться с той стороной, им сообщить, что девок вы похоронили и их мучителей убили». «А смысл?» «Смысл в том, что на той стороне, дай бог, кто-нибудь из наших братьев-хохлов в случае чего тебе помогут. Ну и хотя бы не так зверствовать будут с пленными. Людьми надо быть всегда», — неожиданно закончил свою мысль старик. «Хорошо, я подумаю над этим», — отмахнулся я от старика. «Чего мастыришь?» «Картошку накопал. Вот думаю сварить. Автомат мне дашь?» Дед перескакивал с темы на тему, как безумная белка. «Зачем тебе автомат?» «Так война же! А как на войне без оружия?» Старик посмотрел на меня, как на умалишенного. «Так дашь или нет?» «Дам. А ты в нас по пьяни не пальнешь?» «Постараюсь», — совершенно серьезно ответил дед. «Хорошо бы еще и радиостанцию, чтобы вы предупреждали о своем визите». «Дед, ну ты давай не наглей. Какая нафиг радиостанция? Заряжать ты ее где будешь? Тем более, что радиопереговоры можно перехватить. А оно нам надо?» «Тож верно», — деловито согласился дед. «Тогда гранат дай. Харя, выдай ветерану. Автомат, 4 магазина, и хотя хватит с него и этого. А не, накидай еще 10 амеровских пайков». «Спасибо, мне этого дерьма не надо, сами жрите эти помои», — отмахнулся старик. В этом дед был прав. Американские сухпайки — гадость редкостная. Их как будто специально делают так, чтобы есть было невозможно. Да еще и почти все просроченные. Основное блюдо в пайке — курица с овощами. Такая блевотинообразная масса, где угадывались кусочки моркови, волокна мяса и много перца. Очень много перца. В европейских и американских пайках перец выступает консервантом. На десерт был ванильный пудинг. Такая очень сладкая кашица, отдающая химией. Еще была упаковка ягод и орехов, упаковка печенья, перемешанная с рисовыми палочками. Концентрат для приготовления апельсинового напитка, спички, салфетки влажные, сухие салфетки, туалетная бумага, 2 пакетика соли и сахара, перец, пакет с беспламенным нагревом пищи и ложка. Вот ложка была очень хорошая. Отличный толстый пластик. Служить такое весло могло годами. Часть добытого в рейде отправилась в основной лагерь. Час осталось здесь. Пока готовили ужин, я отправил Леху и Харю к водоему, чтобы они простернули снятое с трупов обмундирование. Харя пошел выполнять приказ совершенно спокойно и невозмутительно. А вот Леха попытался взбрыкнуть, но я тут же пресек эту вялую попытку, нагрузив его дополнительной работой. «Это ты правильно», — одобрительно цокнул старик. «Молодняк надо держать в ежовых рукавицах, а то они распоясываются, а потом из-за этого гибнут. Я все-таки возьму кое-что из пайков». Дед снова перескочил на другую тему. «Бери», — махнул рукой и пошел осмотреть разложенные Харей трофеи. Добытые в бою трофеи особым разнообразием не блистали. 7 автоматов Калашникова с откидным рамочным прикладом калибра 5,45, 2 ручных пулемета того же калибра, 40 рыжих автоматных магазинов, 12 длинных магазинов на 45 патронов, 4 цинка обычной пятерки, 20 гранат РГД-5. Это из боевых трофеев. Остальное, а это примерно столько же, уехало на базу в 700-ку. Из провизии 100 натовских халяльных сухпайков, о которых я уже говорил, и которыми даже дед Василий брезговал, и 50 рыбных и мясных консервов. А еще в каждом омароке была довольно приличная радиостанция. С разбитого 3-го пикапа ее как раз и смародерили. Утром якуты и еще 4 бойцов должны будут присоединиться к нам. Задумал я провести разведку в окрестностях села Владиславовка. Именно оттуда по нам работала артиллерия. Поэтому хорошо бы провести там небольшой шухер, чтобы угомонить артиллеристов. Но вначале надо провести разведку, иначе шухер может обернуться похоронами нашими. Дед раздербанил несколько пайков, надергав из них салфетки, туалетную бумагу и пакетик с сахаром, перцем и солью. Ну и, конечно же, загробастал ложки. Остальное брать не стал, видимо, брезговал. Сварили в ведре картошку, заправили ее говяжьей тушенкой. Вскрыли 10 банок с братской могилой на закуску. Дед притащил свежей зелени с огорода. После того, как поели и почистили оружие, я озадачил Харю и Леху еще раз проверить транспорт. А сам со Сникерсом засел над картой, прикидывая, как бы половчее подобраться к Владиславовке. Сахаров предлагал двинуться вдоль железки. Здравая мысль в этом была. Насыпь прикрыла бы наши машины с одной стороны, но она же могла стать и препятствием, загнавшим нас в ловушку. Поэтому вдоль железки мы не пойдем. «А если рвануть по каналу?» Неожиданно влез в разговор дядя Вася. «Воды там с гульки нос, а у вас вон какие машины. Такие везде проедут». «По каналу, говоришь?» Задумался я. Северо-Крымский канал давно пересох, еще в 15 году, когда Украина перекрыла поставки воды по нему. Он обезводил, и сейчас на его дне был только слой ила да редкие лужи. «А как машине съехать в канал? А как потом подняться? Там крутой уклон». Сникер скептически поджал губы. «А еще русло канала частенько пересекают трубы всякие там, решетки. Так что фиг мы там пройдем». «Тоже верно», — поддержал я Сахарова. «Нет там никаких решеток. А трубы расположены высоко. Под ними легковушка в раз проскочит», — не унимался старик. «Посмотри на наши машины», — перебил его Сахаров. «Какая к чертям легковушка?» «Не ори на старшего», — грохнул по капоту омарока кулаком дед. «Мало еще». «Стоп!» — гаркнул я. «Дед, ты че кулаками машешь? Машину помнешь?» «Мысль с каналом здравая и очень зрелая. Но вначале надо провести разведку. Харя, Леха, сейчас отдыхайте, а через пару часиков выдвинетесь и обследуйте русло канала. 5-6 километров пройдете, прикинете, там места съезда и заезда. «Слушаюсь», — отозвался Харитонов. «Рации поставьте на зарядку и БК пополните». Осипов и Харитонов скоренько набили магазины патронами, закинули в рюкзаки по упаковке сухпая, потом закутались в спальные мешки да завалились спать. «Ты-то дай мне рацию. Я пойду в дозор вместо какого-нибудь из твоих», — неожиданно предложил старик. «Пусть мальцы отдохнут». «Дед, а ты не уснешь?» «Не нравилась мне эта идея». «Нет, конечно», — заупрямился старик. «Я вообще мало сплю». «Нет, дед, извини. Ну, не положено. Только без обид. Но сам должен понимать». Развел руками я. «Хотя, если не сложно, займи домик с южной стороны. А то там поля, и там сторона у нас не прикрыта. Если что увидишь, то мигом к нам». Решил я таким способом избавиться от назойливого старика. «Сделаю», — тут же подскочил дед. «Разрешите выполнять?» «Разрешаю». Дед подхватил автомат и ушлепал на заднюю позицию. Честно говоря, меня та сторона совсем не интересовала. Но и трущийся в нашей располаге старик немного нервировал. Пусть он хоть трижды свой и наш, но я его видел второй раз в жизни, поэтому никак не мог доверять ему. Вызвал по рации Амурцева. Пока он шел, я наполнил термос горячим чаем и наполнил один из котелков едой. Оставив Амура отдыхать, занес Витьку Волошину котелок с едой. Поделился с ним чаем и пошел на позицию Амурцева. Крайний дом с обвалившейся крышей стоял на взгорке. И из него открывался прекрасный вид на три стороны. Фактически, только на одной этой позиции можно было держать под наблюдением всю округу. Почти всю округу. В зону видимости не попадала только низина, затянутая камышами, по которой и можно было подойти к поселку. Именно там и была оборудована вторая фишка, на которой стоял Витек. Кстати, надо бы Витьку позывной придумать, а то как-то не по-людски получается. Боец есть, а позывного у него нет. Витек Волошин, 25 лет, служил в Росгвардии, звание сержант, родом из Ярославля. Может, тогда Ярик? Не, стрёмно. Витя Волошин, может, ВВ? Опять же, Росгвардия — это перекрашенные внутренние войска. Сокращенно ВВ. Ладно, не суть. Вот Якут вернется, я его этой проблемой озабочу. Он в раз Волошину погремуху придумает. Якут на такие дела мастак. Небо навалилось чернильной мутью, предвещая скорую грозу. Сейчас самое время для майских ливней, гроз и молний. На горизонте проплыли на большой скорости две машины. В оптику Леопольда удалось разглядеть, что это черные внедорожники угловатой внешности. Двигались автомобили на запад в сторону Феодосии. Интересно, это наша разведка или вражеские перебежчики? А что? На дворе смутные времена, сейчас самое время испытывать людей на прочность. Кто-то выстоит, а кто-то треснет по швам, вывалив свое гнилое нутро на асфальт, забрызгав его вонью предательства и ничтожества. Что-то меня на философию потянуло. Видать, старею. Вспомнилась Лия, ее глаза, волосы, улыбка. Накатил приступ черной хандры. Я ее любил, очень сильно любил. А может, и до сих пор люблю. Она оказалась агентом турецких спецслужб. Моя Лия. Фишка от тук-тук. Раздался в динамике рации голос якута. Прием. «Прием!» — отозвался я. «Сколько?» 5-10, выдал абракадабру узкоглазый, которое на нормальном языке означало, что через 10 минут мимо меня проедут 5 единиц техники. «Принял». Ровно через 10 минут через вершину Косогора перевалил дозорный УАЗ-Хантер, а еще через минуту втянулась колонна стальной техники. 2 Марокко, буханка и двухосный КАМАЗ. «Ничего так». «Откуда столько техники?» «Якут, что весь наш отряд решил вывести в поле?» Вышел к дороге, взмахнул рукой, останавливая дозорную машину. УАЗик тормознул, из окошка высунулся плов. «Подкинуть!» «Вылезай, подкидыватель! Встанешь на фишку!» Кивнул я в сторону разрушенного домика. Серега Кашин насупился, подхватил автомат и вылез наружу. Я заскочил на его место, за рулем сидел Басурман. «Здорово!» Поприветствовал я Басурина. «Откуда столько машин? И где Якут столько народу набрал? На базе кто остался?» «Командир, а тут для тебя есть сюрприз. У нас гости». Пару часов назад в расположение отряда прибыл твой кореш Сидоров, а с ним два десятка босяков. Все к нам хотят в подразделении поступить. Еще и Кири и Антоха от Феликса сбежали и к нам вернулись. Говорят, не в моготу уже детский бабий плач слушать. Якут их оставил в расположении. А кое-кого с собой взял. Уж больно гости напирали, что ты будешь несказанно рад их видеть. Да и дело, говорят, у них к тебе больно серьезное. Кто такие? Заинтересовался. Да фиг их знает. Трое, как в старых комедиях. Один низкий метр с кепкой. Верткий такой. Второй худой и длинный, что жирафа, и лопоухий, как чебурашка. А третий здоровенный бугай. Метра два ростом. Да еще и в плечах не меньше метра. Бородище, короче, как на картинке. Вылитый Илья Муромец. Бывалый трусобалбес, прокомментировал я. Позывные известны? Краем уха слышал, что здорового Сидоров называл Шкетом. Остальных, как кличут, не знаю. «Шкет, говоришь?» — усмехнулся я. «Ага, блин. Чуть не забыл. С ним еще два нерусских». «В смысле?» Я не сразу врубился в терминологию басурмана. «Ну, хачики, одним словом», — объяснил Басурин. А потом немного подумал и добавил. «Нехристи». «Уф!» — обреченно выдохнул я. «Вы меня в гроб загоните своей безграмотностью. Хачиками называли армян, потому что хач — это крест, а поскольку они христиане, то их так и называли. Понял? И чё? Копчё, блин, Басурин, не беси меня». «Ладно, не буду», — надулся басурман. «Ну чё я такого сказал?» «А то! Вокруг идёт война, самая настоящая, масштабная, четвёртая мировая война. И сейчас людей делят на своих и чужих, а не на христиан и приверженцев ислама. Понял? Понял? Только война третья, а не четвертая. Решил поправить меня Басурин. Нет, четвертая. Третья — холодная война. И мы ее позорно прощелкали. Как говорил мой батя, просрали Советский Союз. Басурин ничего не ответил. Да и не до разговоров ему было. Машина как раз подкатила к коровникам. И пора было заняться маскировкой транспорта, приготовлением еды и прочими бытовыми проблемами. Но вначале надо узнать, что за дела привели сюда Шкетовского. «Ну, здорово, пан господин федерал!» — поприветствовал я Шкета. «Какими судьбами?» «Станислав Палыч, ну чего вы в самом деле?» Елейно, улыбаясь, развел руками здоровяк. «Ну какой я федерал? Вы о чем? Ну а кто ты тогда?» «Простой капитан заурядного военного ведомства, волею судьбы, посланный Богом». Договорить Шкетовский не успел, его отодвинул в сторону, вылезающий следом из таблетки невысокий парнишка, неопределенного возраста и звания. Лицо мне его показалось смутно знакомым. «Слышь, толстый, подвинься!» «Здорово, псих!» Боец протянул мне руку для приветствия. И тут я его узнал. Семен Кожанов, инструктор по боевой подготовке 810-й отдельной бригады морской пехоты. Мы с ним пересекались на сборах в прошлом году. Кожанов мужик был боевой и опытный, в том смысле, что боевого опыта у него было как у дурака махорки. Свои 40 выглядел Кожанов край на 30. А если отпускал бороду, как сейчас, то вообще нельзя было определить, сколько лет ему и зим. За плечами у Семена 3 войны, а на крайнюю, в Сирии, он катался как на работу вахтовым методом, натаскивая в боевых условиях своих подчиненных. Интересно, как он здесь оказался? «Палыч, мы к тебе по делу», — подхватив под локоток и отведя в сторону, начал Кожанов. «Во Владиславовке стоит несколько эшелонов, которые надо уничтожить». Без всяких обедняков и предисловий объявил Семен. «Справимся. Утром проведем разведку, посмотрим, чего там да как, а потом решим», — уклончиво ответил я. «Палыч, ты чего?» — усмехнулся Семен. «А где же легендарный псих, который с тройкой попер на взвод и почти победил?» «Вот именно что почти», — огрызнулся я. «Одно дело на учениях и показухах лихачить, а другое дело хоронить пацанов». «Это правда. Ладно, не будем о грустном, чтобы беду не накликать. Толстый, а ну поди сюда!» Семен позвал Шкетовского. «Товарищ майор, я вообще-то не толстый», — нагло улыбаясь, заявил Шкет. «Сэрли, лучше молчи. Доставай, чего там ваша груша надыбала?» «Груша? Так Шкетовский у нас из ГРУ. Полезно будет знать, учту на будущее. Шкет достал из своей полевой сумки стопку фотографий и сложенную карту. Разложил все это на капоте Амарока. Это снимки со спутников. Вот это ЖД-вокзал, вот это прилегающие улицы. Здесь, здесь и здесь блоки чертей. Они заняли два больших домовладения на западной окраине села. Там раньше разводили овец и коров. Теперь бармалеи там отъедаются. Здесь, — Шкет ткнул карандашом в фотографию, — на восточной окраине старые коровники и хоздвор. Тут у нас батарея из 8 гаубиц Д-30 и 4 града. Они работают по Приморскому и Батальному. Именно эти кошмарят ваши позиции и не дают беженцам уйти из Феодосии. Вот, а тут у нас железка. Сюда карандаш поставил точку в районе ЖД-вокзала. Вчера утром прибыло два эшелона, на которых два дивизиона градов. Наша задача — уничтожить эти машины. Причем сделать это надо рано утром, так как к обеду эшелоны могут уйти обратно в Джанкой, а оттуда к Евпатории, где будут работать по Севастополю. «А чего они их гоняют туда-сюда?» — удивился я. «Почему сразу не погнали на фронт?» «Шифруются», — ответил Шкет. «Наши морячки из акватории Черного моря уничтожили большое скопление вражеской техники под Николаевкой. Вот они теперь и прячут технику». «Ясно. А тут у нас что?» Я показал место на панорамном фотоснимке. «Не знаю, что. Странно. Забор есть, охрана есть». Я указал на несколько ангаров, рядом с которыми можно было рассмотреть скопление армейских машин. «А чего они там охраняют, не понять. И еще вопрос. Где у нас гражданские?» «В смысле?» — переспросил Шкитовский. «На подобных снимках отдельно стоящего человека не разглядишь». «Думаешь, в эти ангары мирняк загнали?» — прищурился Семен, внимательно разглядывая фотоснимок. «Не знаю», — задумался я. «По прямой от нас до Владиславовки 6 километров. Можно прогуляться и на месте провести разведку», — предложил я. «У меня даже парочка бойцов готова». «Давай так и сделаем», — согласился Семен. В разведку отправили Якута, Харю и Леху. Снабдили разведчиков бесшумным оружием. АКМСами с приборами бесшумной стрельбы, пистолетами ПБ, рациями, тепловизорами и приборами ночного видения. Личный состав я озаботил набиванием пулеметных лент и автоматных магазинов. В КАМАЗе, который пригнал Шкитовский, нам доставили приличный арсенал оружия и боеприпасов. К имеющимся у нас в наличии 3 пулеметам «Утес» калибра 12,7 добавилось еще 2 «Корда» этого же калибра, 2 ГС-17 и 4 ПКМСа. Получалось, что все наши машины были вооружены пулеметами. Помимо пулеметов и ЭГСов, Шкет привез 2 дюжины разовых гранатометов РШГ-2, 10 тяжелых РШГ-1 и РПОА. Это было ощутимым усилением нашей огневой мощи, потому что оглени давно закончились, а заряды к трофейным РПГ-7 не могли похвастаться надежностью, так как их срок эксплуатации давно прошел. Еще в грузовике нашлось 3 ПТРК «Корнет-Д» и 12 ПТУРов 9М133-1 к ним. Пока парни набивали пулеметные ленты, я познакомился с пополнением, прибывшим вместе с Кожановым и Шкитовским. Лопоухого худого паренька звали Сергей Немцев. Прозвище у него было «Чебуратор». Это, наверное, из-за ушей. 27 лет. Старший сержант морской пехоты. Специализация — гранатометчик. Со слов Кожанова, Чебуратор родился в результате соития мухи и шмеля, так как мог попасть ракетой в амбразуру размером 0,5 на 0,5 метра с дистанции в 1000 метров. Двое нерусских, как выразился Басурин, были никакими не армянами и даже не кавказцами, а обычными башкирами. Правда, по вероисповеданию оба исповедовали ислам, но от халяльных трофейных сухпайков тут же дружно отказались. Отзывались башкиры на имена Артур и Асад. Что это было, настоящие имена или прозвище, парни уточнять не стали. Специализация у них была снайперы. С собой у них было несколько винтовок, которые покоились в чехлах. Когда разведка убыла на задание, а мои подчиненные были озабочены делами, прибежал дед Василий и тут же принялся все исследовать. Я хотел было его послать куда подальше. Но выяснилось, что старик большую часть своей жизни проработал на железнодорожной станции села Владиславовка. Его тут же загробастали к себе луноликие башкиры, которые извлекли на свет армейский планшет, на котором были карты местности. С помощью деда они прикидывали, где бы им разместиться поближе к селу. Минут через 10 после начала совместных посиделок вслед за планшетом появилась фляжка с чем-то алкогольным. И дело пошло веселей. Пришлось выгнать деда с башкирами наружу, чтобы они своим видом не разлагали мне дисциплину. «Батон!» — позвал я нашего всезнайку. «Чё?» — отозвался Митин, вертящий ручкой ленточной машинки. «Копчё!» — передразнил я его. «Ты у нас политрук или кто? Почему народ в тишине скучает? А ну, быстро проведи политинформацию». «Товарищ капитан, ну чё сразу я?» — скривился Батон. «Разговорчики!» — прикинул я. «Давай чего-нибудь из истории Великой Отечественной войны». «Ну ладно, расскажу про бои, которые здесь проходили. Осенью 41-го года, когда гитлеровцам удалось прорвать фронт на Перекопе, на акманайские позиции отошла измотанная в боях 51-я армия. Двое суток советские войска удерживали позицию. Но абсолютное превосходство врага в авиации и танках заставило их отступить к Керчи», — начал свой рассказ Батон. «Ого!» — уважительно кивнул головой Семен. «Политинформация? Уважаю. Просто Митин достал меня своими ехидными замечаниями. Вот я и решил, что если не могу бороться с этим процессом, то надо его возглавить, поэтому и назначил Батона политруком отряда. Теперь он не просто трындит, подкалывая командира, теперь он проводит беседы с бойцами, повышая их моральный и боевой дух». «Ясно», — улыбнулся Семен. «Давай вернемся к нашим баранам. Толстый, поведай нам, как ваше ведомство предлагает нам минусовать эти эшелоны». «План следующий», — начал здоровяк. «Разделить отряд на три части и атаковать с трех сторон. Одновременно ударим птурами здесь, здесь и здесь». Карандаш ткнул в домовладение, где засели черти, в позиции артиллеристов-бандерлогов на восточной окраине села и в изображение железнодорожных составов вблизи ЖД-вокзала. «Отстреляемся и уйдем. Там столько боеприпасов, что достаточно одного удачного попадания, чтобы превратить тут все в филиал ада». «Что скажешь?» — спросил у меня Семен. «Ну, скажу, что план хорош, но есть и нюансы. Во-первых, птуров по три штуки на установку. То есть, если с первого края второго раза не попадем, то можно сразу сворачиваться и убегать. Можно, конечно, и шмелями с РШГ доработать, но у них дистанции намного меньше, чем у ПТРК. А это значит, что есть хороший шанс попасть под обратку от детонации вражеских боеприпасов. Ну и, в-третьих, если все пройдет успешно, то селухи и всем ее жителям однозначный конец». «Вообще не аргумент», — жестко ответил Семен. «Отработаем птурами, если не поможет, доработаем ручниками. Если ими не справимся, ну, значит, ручными гранатами взрывать эти треклятые эшелоны будем». Кожанов повысил голос, включив командирские злые нотки. «Лучше сейчас положить полвзвода и уничтожить грады здесь и сейчас, чем допустить, чтобы они начали работать по Севастополю и Симферополю. А то, что при этом может погибнуть население одного взятого села... Так ты знаешь, сколько погибло людей в Севасе, когда по нему отработали топорами, снабженными БОВ? Десятки тысяч ни в чем не повинных людей умерло в страшных муках от боевого газа». «Сеня, хрена ты на меня орешь?» — осадил я Семена. «Ты забыл, что в моем городе произошло? Чего ты мне сейчас тыкаешь тут газами? Или жителей Владиславовки не так жалко, как население Симферополя и Севастополя? Скажи честно, ты струсил?» Схватил меня с залямки разгрузки Кожанов. «Дурак! Шкет, держи его, а то я сейчас не сдержусь и в репу ему засажу», — обратился я к Шкетовскому. Знал я Семена Шапошна, пару раз пересекались на сборах, один раз бухали в общей компании, но у меня сложилось впечатление о нем как о спокойном и уравновешенном человеке. А сейчас передо мной был сумасшедший с перекошенным от злобы мертвенно-бледным лицом. «Семен, успокойся. Я не против провести штурм Владиславовки, но сделать надо все по уму, а не гнать дуру сгоряча», — почти выкрикнул я Кожанову в лицо. Шкитовский обхватил его своими ручищами, надежно запечатав в объятиях. «Из такого захвата фиг вырвешься. Мои бойцы прекратили свои дела и настороженно смотрели на нас. В воздухе повисло тяжелое молчание. «Тащи его на улицу, нефиг при подчиненных собачиться», — приказал я Шкету и первым вышел наружу. С Снаружи никого не было. Видимо, дед утащил Башкиров к себе домой. «Успокоился?» — спросил я у Семена. «Да. Отпусти его», — приказал я здоровяку. «Ну ты чего так раздухарился?» «Семья у меня в Севасе. Жена и двое детей. Не знаю, что с ними. Живы или нет?» — тихо ответил Семен, достал из кармана куртки пачку сигарет и закурил. «Ну как ты предлагаешь провести штурм?» «Предлагаю вначале провести разведку, определить, где жители села, а потом устроить отвлекающий маневр, выманить боевиков из села и угнать оба эшелона». «Чего?» — хором изумились Семен и Вячеслав. «А что?» — пожал я плечами. «Наша задача какая? Не дать градам попасть на фронт, правильно? Вот мы их и угоним. Нам сейчас собственная артиллерия нужна позарез. Считай, никакого тяжелого вооружения у нас нет. А тут два дивизиона РСЗО, да еще и с приличным БК в придачу. Раскочегарим тепловоз, да увезем по железке к семисотке». «Блин, псих! Ты в натуре псих!» — ошарашенно произнес Шкет. «А как мы это все провернем?» «Надо подумать», — ухмыльнулся я. «Карты есть, снимки из космоса есть. Выберем цель для отвлекающего удара. Одна группа выманит на себя Бармалеев и Укропов, а две другие провернут все остальное. Надо только связаться с батальным, чтобы организовали группу прикрытия, которая бы действовала вдоль железки, а то вдруг там есть поврежденные участки. И хорошо бы их в темпе отремонтировать, ну или на худой конец подогнать краны для выгрузки машин». Послали за дедом Васей и несколько часов мучили его расспросами. Шкет связался с кем-то в Керчи, запросил уточняющую обстановку в нашем районе. Часа в 3 ночи вернулась разведка, приведя с собой 2 подростков, девочку 13 лет и мальчика 10 лет. Дети сбежали из Владиславовки, как только стемнело. Группа якута перехватила их, когда они крались вдоль железнодорожной насыпи. И оказался прав. Всех жителей Владиславовки и нескольких близлежащих сел согнали в помещение табачной фабрики, где и держали под замком. Там набилось больше 2000 людей, включая стариков и малолетних ребятишек. По разговорам бандерлогов было понятно, что заложников в ближайшее время должны были отправить в район боевых действий, чтобы там использовать в качестве живого щита. Дети еще много чего поведали интересного и полезного, от них удалось получить больше, чем из черно-белых фотографий, сделанных со спутников. Ребятишек накормили и уложили спать в хате деда Васи. На часах было 4 утра. И можно было уже выдвигаться. Большая часть моего отряда успела покемарить 2 часа, остальным Шкет выдал тонизирующие таблетки. Небольшие пилюли веселого розового цвета, которые повышали тонус и придавали сил на 2-3 часа. Первыми расположение покинули 2 Марокко. В них был я, Сникерс, Батон, Леха, Витек и Харри. Наш небольшой отряд должен будет атаковать небольшую группу укропов, которые несли службу на небольшом полустанке села Васильковое, что располагалось ровно посередине между Владиславовкой и Кировским. На этом полустанке в тупике стоял небольшой эшелон с торчащими на платформе 3 танками Т-64БМ и 10 цистерн соляры. Оставшихся бойцов «Вектора» возглавил якут. Они должны были проникнуть в село, нейтрализовать охрану табачной фабрики, вывести людей и угнать эшелоны с боевой техникой. Группа Кожанова уничтожала батарею артиллеристов и прикрывала отряд якута. Наши машины обогнули Владиславовку по широкой дуге, обходя ее с севера. Я и мои бойцы постарались как могли замаскироваться под Бармалеев, даже прицепили к пулеметным станкам небольшие черные полотенца, которые издалека вполне можно было принять за стяги Даиш. Небо наполнилось предрассветной серой мутью. Небо заволокли тяжелые свинцовые тучи, которые давно бы разразились потоками дождя, но что-то мне подсказывало, что это не дождевые тучи, а клубы дыма от далеких пожаров. Минут через 20 после того, как мы выехали из фронтового и уже подъезжали к цели, дождь все-таки пошел. Вот только он был необычный. С неба срывались крупные капли маслянисто-черного цвета. При этом в воздухе явственно запахло олифой. «Ничего себе!» Втянул воздух ноздрями Батон. «Это что такое? Филиал ада открылся. «Может быть», — отозвался я, оглядывая окрестности и сверяя их с картой. «Сворачивай вот в этот проулок». Омарок проскочил по короткой в 4 дома улицы и выскочил к железнодорожному полотну. Небольшое село Васильковское казалось вымершим. Собаки не лают, коровы не мычат, в окнах темно, а несколько крайних домов сожжены. Справа виднелась небольшая платформа, на которой растянули армейскую палатку. Над палаткой висит грустной тряпкой желто-голубой флаг. Рядом с платформой стояла КШМ-ка на базе автомобиля «Урал» и несколько палаток поменьше. Над кунгом «Урала» еще один желто-голубой флаг. И над каждой палаткой по флагу Украины. А еще чуть дальше темнелась насыпь тупика, где торчали цистерны с горючим. К каждому вагону и цистерне в составе прицеплен желто-голубой флаг. Вот уж они любители желто-блакитного колеру. Рядом с Уралом несколько больших прицепов, на которых обычно перевозят стога сена. Они были завалены разномастным добром. Здесь были ковры, телевизоры, стиральные, швейные машинки, мебель, подушки и тюки с вещами. Понятно, укропы намародерили в ближайшем селе, обокрав его жителей. Странно, что в прицепы флагов не натыкали. Как будем действовать, договорились заранее. «Бухали, мои лети, не кадардир!» Во всю глотку выкрикнул я в лицо ошалевшему часовому, который прятался под самодельным навесом. И тут же, пока он не очухался, добавил. «Лирезин банарубли стакас!» «Сти!» — выкрикнул часовой, прячась в глубину навеса. «Я не разумлю вашу мову!» «Эзэ кандиси!» Зло нахмурив брови, выпалил я. Все произнесенные фразы были на турецком. Воспроизводил я их по памяти и не ручаюсь за правильное произношение. В переводе там было про ковры, лиры, рубли и ишаков. «Что случилось?» Из кунга Урала выпрыгнул молоденький Старлей. «Вы кто такие?» «Старлей, у тебя связь с Владиславовкой есть?» В игру вступил Батон. «Чего?» — разъявил варежку старший лейтенант. «Что происходит?» «Твою мать, Старлей, связь есть?» Батон орал, как припадочный, потрясая автоматом. «На небо посмотри! Хули ты тупишь?» «Связь, Владиславовка, давай! Танки москалей обходят Кировское!» «Сейчас выйдут к перекопу и заткнут нас в этом Крыму, как огурцы в банке. Иловай с курортом покажется». «Как танки? Откуда?» — завизжал свиньей военный. «Бамс!» — Батон пнул Летеху ногой, тот повалился в грязь. «Связь давай!» — раненым носорогом заревел Батон. «Быстро!» От громких криков и ора из палатки и кунга выползли остальные бойцы вражеского подразделения. Всего их было 16 человек. Стояли они совершенно бестолково, толпой. Оружие было только у троих. И это вместе с часовым, который соляным столбом замер возле своего навеса, пялись в небо. Видимо, пытался разглядеть там русские танки. «Швыдко!» — крикнул немного опомнившийся Старлей, подзывая к себе радиста. «Дай связь 32-м, бегом!» Невысокий курносый боец нырнул обратно внутрь кунга. «А там много танков!» Тараща расширенные от ужаса глаза, спросил кто-то из укропов. «Без буода, резервасиони!» Нагло щелясь, ответил я. «Шо?» Явно не понял меня укроп. «Чё стоите, как бараны? А ну бегом, вооружиться!» Вновь заревел во всю глотку Митин. «Враг в паре километров!» Сонные бойцы заметались, как тараканы, бегая из стороны в сторону. Кто-то оттащил автомат из палатки, кто-то одевался на бегу. Некоторые метнулись в сторону тупика, где стоял огрызок состава. «Почему танки не выгрузили?» — рявкнул Батон на Старлея. «Расстрелять тебя, как пособника Путина!» «Нет, не надо!» — жалобно выкрикнул сопливый Летеха. «Мы один кое-как спустили вниз. Заправили и пополнили БК. Техники разгрузочной нет, пандусов нет. Ничего нет. Разговорчики!» «Где связь? Ну, связь давай!» — наседал на Старлея Митин. Я контролировал перемещение вражеских солдат, понимая, что долго этот спектакль продолжаться не может. Сейчас они отойдут от первого шока, а потом могут и сложить 2+2. «Швыдко, сукин сын! Ну где связь?» «32-й ответил?» «Никак нет», — высунулся из кунга радист. «Наверное, дрыхнет. Сейчас попробую на пушкарей выйти». Рядовой Швыдко нырнул обратно, но уже через секунду радостно закричал из глубины кунга. «Есть! Есть связь!» «Давай сюда!» — перехватил батон инициативу, запрыгнув в кунг. Через секунду оттуда донеслись крики, ругань и мат. Митя, недолго думая, представился командиром группы специального назначения, которая засекла передвижение крупной группировки войск Российской Федерации. Пинками и матами батон загнал укра в кунг Урала, Летеха уселся за руль. Бандерлоги набились в кунг, как килька в братскую могилу. «Стой!» — выкрикнул я, совершенно забыв, что еще минуту назад изображал себя турка. «Механ есть! Танк надо увезти!» Старший лейтенант понятливо кивнул, выпрыгнул из кабины грузовика и выдернул из кунга щуплого мужика средних лет. «Петрович, поступаешь в распоряжение спецназовцев!» Старлей подтолкнул мужика в спину. «Делай все, что они скажут тебе!» «Сникерс, давай в танк, стрелком будешь!» — приказал я Сахарову. «Справишься?» «Ото!» «Так вы русский?» В очередной раз Старлей замер с открытым ртом от удивления, глядя на меня. «Ага», — кивнул я. «Согласись, нежданчик случился». И тут же приказал Витьку, сидящему в кузове пикапа за утесом, огонь. Крупнокалиберный пулемет рявкнул длинной очередью. Тяжелые пули прошли насквозь кунг Урала, разодрав тонкое железо обшивки в клочья. Пуля калибра 12,7 не дает ни одного шанса выжить. Она не оставляет ранений. Она убивает. Попадет в руку — оторвет руку. Попадет в ногу — оторвет ногу. А попадет в корпус — оставит после себя дыру величиной с мужской кулак. Две короткие добивающие очереди. Кунг зияет дырами, из которой вытекают струйки крови, стекающие вниз на мокрую от дождя землю. «Чистоту, надеюсь, запомнил?» — спросил я у батона. «А то! Еще и пару частот с позывными заприметил!» Судорожно сглотнув, ответил Митин. «Может, надо было их на улице расстрелять, а то как-то не по-людски получилось». Загнали в кузов машины, натрамбовали их, как селедки в банке, и убили в полутьме. «Нехорошо». «Заткнись», — рявкнул я. «Отъезжай отсюда». Наши машины отъехали метров на 300 от расстрелянной машины. Подождали, пока к нам присоединится танк, который двигался рывками, выпуская сизые клубы выхлопных газов. Черная вода перестала литься с неба. Вместо нее зарядил обычный моросящий дождик. Серый, нудный и противный. «Засади в цистерну гранатой», — приказал я Витьку. Волошин вскинул на плечо трубу РПГ-7, заряженную противотанковой грушей, обернулся назад, убедился, что там никого нет, прицелился и выстрелил. Граната улетела вдаль, бухнул взрыв, от которого начался пожар. Дизельное топливо горит плохо, но уж если загорелось, то потушить такой пожар очень тяжело. «Уходим», — приказал я бойцам. Машины отвалили в сторону и покатили через поле к дороге, связывающей два поселка. «Сникерс, как дела?» «Прием», — вызвал я Сахарова. «Нормально», — отозвался тот. «Как подопечный?» «Нормально. Немного нервничает, но я пообещал, что его не убьют». «Как машина?» «Нормально. Баки под завязку. БК-28, осколочно-фугасных снарядов, крупника, ПКТ и ПТРК нет». «Ну и фиг с ними», — усмехнулся я. «Справа холмик видишь?» «Да». «Уйди за него и жди сигнал». «Принял». То, что мы обзавелись собственной бронетехникой, существенно облегчало возложенную на нас задачу. Танк — вещь полезная и нужная в хозяйстве. Эффективная дальность стрельбы танка «Булат» — 2,5 километра. Калибр пушки — 125 миллиметров. На ходу настроил рацию на частоту укров и принялся их вызывать. Получилось со второго раза, видать, проснулись бандерлоги. Ну еще бы, вон как рвут снаряды возле Васильковского. Огненное зарево разлилось небольшим озером. Столб дыма и огня поднимался высоко вверх. «32-й! Как слышишь меня?» «Прием!» — кричал я в рацию. «Слушаю тебя! Слышу!» — отозвался 32-й. «Это кто? Прием!» «Спецура! Ведем бой с москалями! ДРГ прорвались на броне, нужна помощь! Двигай к Васильковскому быстро! Как понял меня, прием?» «Понял тебя, понял! Держись!» — отозвался 32-й. Машины подъехали к дороге, идущей вдоль пересохшего бетонированного русла Северо-Крымского канала. В придорожных кустах установили несколько фугасов с радиодетонаторами. Один и Марок откатили к изгибу канала, где Харя и Леха заняли огневую позицию. Мой ПК перемахнул через мостик, закатился в лесопосадку. Мы только успели найти хорошую позицию для пикапа, запрятав его за бетонными блоками, которые, судя по мху, на бетоне были здесь свалены еще при СССР, как на связь вышел якут, доложивший, что несколько БТРов, один БМП и три грузовика в спешном порядке выдвинулись в нашу сторону. Бармалеи участвовать в погоне не стали, и из занятых ими домовладений не высовывали носа. Ну еще бы, у них там жрачки навалом, фигли им воевать, шкурой своей рисковать. Дождь не прекращался, только усиливался. Ко всему еще и ветер поднялся. Порывы накатывали их один за другим, раскатывая волнами кроны молодых деревьев. В оптику бинокля было видно приближение вражеской колонны. Им тут меньше 5 километров. Расстояние плевое, пару минут и на месте. Дозорным ехал БТР-4. За ним на коротком расстоянии БТР-80, потом сразу 3 тентовых КРАЗа 63-22, замыкал колонну БМП-2. Все машины выкрашены в песочно-желтый камуфляж с нанесенными на капотами и бока 2 белыми полосами. Познаватель свой-чужой. На броне выседали бойцы, которые сейчас пялились в сторону небольшого полустаночка. Там как раз бушевало пламя, и постоянно что-то бухало и взрывалось. Бабах! Сдвоенный взрыв пары фугасов прогремел как раз, когда первый КРАЗ поравнялся с местом одной закладки. Машину бросило на бок. Идущий следом грузовик не успел затормозить и со всего маху врезался в собрата. Третий КРАЗ получил ливень осколков, но водитель успел вильнуть в сторону и избежал столкновения. Машина прокатилась 20 метров с заклинившими намертво тормозами, а потом стала как вкопанная. БТР и БМП не пострадали. Бронетранспортеры прибавили ходу и ринулись на прорыв. От такого маневра один из седоков не удержался и свалился с машины в придорожные кусты. БМП обогнуло последний КРАЗ, резко затормозило, прикрыв машину своим бортом. Десант мигом слетел с брони и спрятался на обочине. Мы сидели тише воды ниже травы, не стреляли и даже дышали через раз. Бронетранспортеры успели укатить на несколько сотен метров. Но потом, видимо, их радисты получили приказ возвращаться назад, потому что вначале четверка ударила по тормозам, а потом и 80-ка остановилась. Машины развернулись и быстро покатили обратно. Выжившие при подрыве фугасов бойцы вытаскивали раненых и убитых из первых 2 КРАЗов, которым досталось больше всего. Погибших было много, не меньше 10. Еще больше было раненых. Те, кто мог сам двигаться, отходили в сторону, где сами себя перевязывали и ждали, когда им помогут. Тяжелых оттаскивали под прикрытие брони, которая подъехала к месту подрыва. Крики раненых были слышны даже нам, хоть тут расстояние не меньше 0,5 километра. Покрутил настройками сканера на рации, поймал волну, на которой работала подорванная колонна. «Сёмый, Сёмый!» — кричал кто-то осипшим голосом. «Я 32-й. У нас подрыв. Бухата 200-х и важких 300-х. Треба домога, прием!» «Понял тебя, понял. Вы где?» — отозвался 7-й. «Посередине, меж Владиславовкой и Васильковым. Васильковый горит. Зрозумив? Прием!» «Высылай помощь! Держись!» С северо-востока, там, где расположилась Владиславовка, донесли звуки начинающегося боя. Гремели взрывы и выстрелы. Несколько раз особо громко раскатисто ухнуло. «Харя, как слышишь меня? Прием!» «Отлично слышу! Прием! Выкатывайся и долби по броне! Выпустишь 5 снарядов и откатывайся назад! Прием! Понял тебя!» Перевел бинокль на далекий холмик посреди поля. На вершине холма торчал небольшой обелиск времен Великой Отечественной войны. Белая пирамидка с красной звездой на вершине. Булат выкатился из-за холма, обогнув его справа. Танк замер на пару минут, выстрелил, дернувшись всем своим многотонным телом, окутавшись дымом. Взрыв осколочно-фугасного снаряда взметнул султан земли в небо, метрах в 100 от дороги. Недолет. Еще один выстрел, теперь уже ближе к цели. Взрывом опрокинуло на бок 3-й КРАЗ. Солдаты противника бросились в рассыпную. Бронетранспортеры выпустили струи газов и рванули с места в карьер. Водители попытались увести машины из-под обстрела. 3-й выстрел. Танковый снаряд попал в корму БТР-80. Корпус бронетранспортера смяло гармошкой, отбросив искалеченную машину в сторону. Танк выстрелил еще раз. Один из КРАЗов разорвало взрывом. и БМП получила гостинец в борт. Бронемашина пехоты окуталась дымом и огнем, и через пару мгновений пылала жирным багряным пламенем. «Харя, работайте по руслу канала», — приказал я второй группе. Затрещали длинные пулеметные очереди. Харя и Леха работали двумя ПКМами вдоль бетонного русла канала. Как только наш танк выстрелил первый раз, укропы тут же бросились внутрь канала, и сейчас они там прятались. Русло канала прямое на этом участке, как копье. Спрятаться негде, укрытий нет. Защиты от пулеметных пуль тоже нет. Разве что тела только что убитых товарищей. Но 7.62 пробивает несколько тел на вылет, и значит, даже только что убитый товарищ не может служить надежным бруствером. «На счет раз!» — приказал я Витьку, который как раз вскинул на плечо РПГ-7. «Раз!» Гранаты выпустили одновременно. Два дымных росчерка метнулись к несущемуся по дороге БТР-4. Механ Буцефала заметил выстрелы, но сделать ничего не успел. Гранаты клюнули бронетранспортер в корпус, грохнул двойной взрыв, и БТР, окутавшись дымом, проехал по инерции пару метров и замер мертвым обелиском своему экипажу. Батон прошелся несколько раз короткими очередями из утеса по горящим остовам машин, выцеливая видимые ему мишени. «Уходим!» — приказал я в динамик рации. Наш морок обогнул канал с другой стороны, второй пикап пристроился сзади, через несколько минут за нами увязался Т-64БМ. «Якут!» «Как слышишь, прием!» — вызвал я Николая. «Слушай тебя нормально, прием!» «Доложи обстановку, прием!» «Пушкари смяли, ЖД взяли, мирняк освободили, уперлись в жилом секторе, Бармалеев дофига, численностью не меньше двух взводов. Пока их держим, но если попрут на нас, то сомнут. Прием. Чертей берем на себя», — обнадежил я друга. К западной околице Владиславовки прибыли через несколько минут. Остановились в километре от села, в поле. Хорошо было видно, что в населенном пункте развернулся нешуточный бой. Густые столбы черного дыма поднимались в десятки мест. Постоянно слышались разнокалиберная стрельба, грохот взрывов и трескотня автоматов. «Харян, два дома видишь за высоким забором?» — спросил я у высунувшегося из люка бойца. «Вижу!» — откликнулся тот, подняв край шлемофона. «Сади пару гостинцев в один из них». «Сделаем!» Я отошел подальше от танка и надвинул лопухи активных наушников. «Бах!» — танк выстрелил и содрогнулся. Снаряд угодил точно в землю перед забором. От взрыва сразу три пролета перестали существовать, рассыпавшись каменным крошевом. Бабах! Булат вновь выстрелил. Снаряд попал в крышу правой постройки, вверх взметнулись клубы дыма и листов металлочерепицы. «Палыч, прием!» Рация отозвалась голом якута. «На связи, прием!» «Это вы из танка долбите, прием!» «Да?» «А где взяли? Прием!» «Нашли!» «Тут бурмалеи белым флагом машут. Переговоров хотят. Прием. Поговори с ними. Пусть нафиг сдаются», — приказал я. Махнул рукой высунувшемуся из люка Харитонову, указав на цель. Харя злорадно ощерился и исчез внутри танка. Булат выстрелил еще раз. Снаряд вновь угодил в крышу, разворотив ее окончательно. В доме начался пожар. Густые клубы дыма окутали постройку. «Псих! Прием!» — вызвал меня якут. «На связи. У них в доме заложники. Говорят, не перестанем стрелять, всех расстреляют. Что делать? Прием. Скажи, что мы с чертями переговоры не ведем. Хотят выжить, пусть сдаются». «Понял тебя». Приказал Батону оседлать эфир и долбить по всем имеющимся у него координатам, наводя панику в эфире. Посмотрел на часы, засек время. 6:30 утра. «Якут, как слышишь меня? Прием». Вызвал я якута по рации. «Слышь нормально? Прием». «Ну как там переговоры?» «Прием». «Послали меня?» «Прием». «Ясно». Я вновь приказал Харитонову открыть огонь по дому. Танк выпустил три снаряда, разнеся в пух и прах хозяйственную постройку возле второго дома и обвалив его угол. «Псих! Псих, прием!» «На связи». «Прекращай стрелять, они сдаются». «Как понял меня, прием?» «Принял», — отозвался я. «Леха, давай к Харитонову на броню. Отойдете вон к той постройке, я указал рукой на небольшой домик, стоящий рядом с опорой ЛЭП. Наблюдайте за округой. Бандерлоги должны выслать помощь своим, так что не прозевайте. К селу подъезжали осторожно, ощетинившись стволами и прикрывшись зеленкой, живой изгородью из буйно растущей вереницы акаций. Подкатив к селу, связался с якутом и обозначили себя, чтобы, не дай бог, они не всадили по нам из пулемета. Знаете ли, дружественный огонь своих по своим вреден для здоровья. Среди заложников, которых держали в помещениях табачной фабрики, было два десятка российских военных. Трое легкораненых, остальные вполне целы и относительно здоровы. Военнослужащих инженерных войск захватили, когда те восстанавливали поврежденные взрывом казарму воинской части. Якут, недолго думая, вооружил их автоматами и поставил задачу по сопротивлению мирных жителей, которых эвакуировали на железнодорожных платформах. На всех мест не хватало, поэтому часть людей сразу пошла пешком. Кого-то погрузили в найденные тут же машины, а кто-то должен был ехать на поезде, устроившись на открытых платформах среди Уралов БМ-21. Вектор движения у всех был один и тот же, вдоль железнодорожного полотна по направлению к селу Семисотка. Семен Кожанов с Чебуратором и обоими башкирами укатили на таблетке в направлении Кировского. Оказалось, что батарею гаубиц Д-30 удалось захватить почти целой, при штурме сожгли два РСЗО «Град», а остальная техника не пострадала. Укропских артиллеристов перебили не всех, кому-то удалось выжить, их сейчас захомутали и держат под прицелом. Решили использовать их по прямому назначению. Шкитовский ждал целеуказаний от якута и его группы, чтобы ударить по этим целям из гаубиц. Среди освобожденных мирных жителей нашлось много мужчин призывного возраста. Один из освобожденных, высокий, худой, как высохшая палка, татарин, с пышной седой шевелюрой на голове и короткой серой бородкой, вызвался организовать сельчан в отряд самообороны. Из двух сотен мужчин разного возраста в отряд набралось всего 30 человек. Но тут лучше хоть кто-то, чем вообще никого. Им выдали оружие и выгнали за пределы села, чтобы они патрулировали окрестности. Не хотелось бы, чтобы укры подкрались незамеченными и устроили нам танцы с бубнами. Оставшихся мужиков, парней и пацанов отрядили на разгрузочно-погрузочные работы. Времени было мало, и надо спешить. Освобожденные заложники и особенно жители Владиславовки не желали покидать село с пустыми руками. Здесь оставалось нажитое годами добро. Им необходимо было забрать хоть что-нибудь. А ведь еще оставались домашние животные и запасы провизии. Из Керчи, Батального и Семисотки к нам подкинули подкрепление. Сотня атамана Пирогова в полном составе 53 бойца, 2 БТР-80, сводный отряд самообороны Керчи под предводительством моего друга Сергея Бутенко, 143 бойца, и рота крымских татар, 72 бойца. Татарская рота существовала уже второй год и самоорганизовалась сразу же после большой трагедии в Керчи. Командовал ротой Рустем Ахметов, 52 года. Воевал в Афганистане, получил 2 ранения и орден Красной Звезды. Жил в пригороде Керчи, вел домашнее хозяйство, имел 6 детей и 5 внуков. В той трагедии он потерял дочь и внука. Знали мы друг друга шапочно. Все-таки зоны действия наших подразделений не пересекались, но мужик он был правильный. Я называл его Рустемага, а он меня исключительно по имени-отчеству. Вместе с военными прикатился и передвижной медицинский пункт, 2 скорых и госпитальный автобус. Когда прибыло пополнение, дела сразу пошли быстрее и веселее. Получилось организовать нормальную охрану для пленных, которых набралось около сотни, и патрулирование близ Владиславовки. К полудню Кожанов отозвался и выдал в эфир координаты первых целей. Растолкали украинских пушкарей, и под бдительным надзором Шкитовского артиллеристы открыли огонь. Семен не унимался, и арта долбила, как заведенные 3 часа. В ответ никто не стрелял, даже авиация не прилетела. К вечеру вернулись разведывательные группы, которых выслали в южном, западном и северном направлениях, и доложили, что укропы с бармалеями забились в крупных населенных пунктах, ощетинились стволами во все стороны и чего-то ждут. На севере села Кировское, по которому 3 часа работала наша батарея, укропы спешно отошли к ПГТ Советскому. Разведка сообщила, что в Кировском осталось много брошенной техники и артиллерии. Туда сейчас выдвинулся отряд Бутенко. Причем двигался отряд двумя группами. Большая часть оседлала небольшой железнодорожный состав, где на открытых платформах разместили две мотологи с заушками и несколько 120-миллиметровых минометов 2Б-11. Вторая часть отряда шла параллельным курсом на пяти пикапах с пулеметами. На юге черти заняли пригороды Феодосии, села Ближнее и Насыпное. Причем, по сведениям радиоперехвата, Бармалеев поперли из Старого Крыма и его окрестностей. Там тоже образовался отряд самообороны, но он работал в тесной спарке с солдатами из воинской части, которая находилась в горах Старого Крыма. В ту сторону тут же выдвинулась группа, призванная связаться с этими самооборонщиками для налаживания контакта и координации совместных действий. Если удастся выбить Бармалеев из Насыпного и Ближнего, то получится пробить коридор из Симферополя до самого Керчи, и тогда можно будет начать эвакуацию гражданских на Большую Землю. На западе Укропы и Бармалеи оккупировали села Красногвардейское, Золотое Поле и Приветное. По информации от местных жителей, которых по дороге встретила наша разведка, там помимо артиллерии были еще и танки. Атаковать все три направления мы не могли. Честно говоря, и одно направление атаковать нельзя. Во время штурма расклад идет 3:1. То есть роту обороняющихся нужно атаковать силами батальона. А у нас пока получалось наоборот. К тому же люди нужны были для патрулей, разведки и помощи в эвакуации гражданских. К ночи во Владиславовку прикатил фюрер, он же Витька Сидоров. Примчался мой татуированный друг не один, а в компании своей шайки и заявил, что мы, конечно, молодцы, что освободили несколько тысяч людей, но чем их кормить, никто не озаботился. Поэтому хорошо бы разжиться провиантом. Сидоров пригнал с собой несколько фур длинномеров, которые он намеревался забить зерном, хранившимся на элеваторе в Кировском. Пришлось организовать сопровождение, добавить несколько КАМАЗов и отправить колонну за зерном. К ночи я валился с ног, и даже чудо-пилюли доктора Шкитовского не помогали. По-моему, от них становилось только хуже. Отозвался Кожанов. Теперь он кружил вокруг Советского, выискивая цели, чтобы с раннего утра начать его обстрел. В Кировское перебросили еще один отряд, в который согнали укропских артиллеристов. В 4 часа утра собрали военный совет, на котором был я, Якут, Шкитовский, атаман Пирогин, старший местных самооборонщиков Ленур, который просил называть его Алексей, и Рустемага. «Ну что, мужики, будем делать?» Задал я риторический вопрос. «Завтра утром Семена ведет арту на Советское, банда Сидорова к обеду вывезет все ценное из Кировского, и можно сворачиваться и уходить за Акманайский перешеек. Что скажете?» «Я за!» Тут же подал голос Рустем. «Эвакуируем людей, технику, боеприпасы, провизию. Надежно перекроем короткий Акманайский перешеек. Создадим там глубоко эшелонированную систему оборонных сооружений и оттуда будем действовать небольшими мобильными ДРГ, кошмаря укропов и бармалеев». «Я против», — тут же отозвался атаман. У них с Рустемом были очень напряженные отношения, так как Пирогин был известным ультраправым и, мягко выражаясь, особо не жаловал всех нерусских. «Нам нельзя сейчас уходить в глухую оборону. Надо идти вперед. Завтра возьмем Советское, потом Джанкой, а через пару дней выйдем к Перекопу и возьмем всю группировку укропов в котел. Крымский котел. Хе, круто!» «Не получится. У нас мало сил», — возразил ему Рустем. «У нас сил не больше батальона. Нас легко обойдут и возьмут в кольцо. Вот смотри», — Рустем показал на карте вражеские отмеченные позиции. «Они могут ударить отсюда и отсюда». «И что?» — не унимался атаман. «Один лев стоит шайки шакалов. Наш сводный батальон даже без вашей роты», — презрительно скривился Пирогин голосом, выделив свое отношение к татарам, — «легко справиться с полком. Нет, целой с дивизией укропов», — гордо выпятив грудь, заявил Иван. «Станислав Павлович, можно я расскажу небольшую притчу?» Демонстративно игнорируя атамана, спросил у меня Рустемага. «Валяй». Однажды ко льву пришел шакал и вызвал его на бой. Но лев даже не обратил на него внимания. Тогда шакал заявил: «Если ты не будешь со мной драться, я пойду и расскажу всем своим друзьям, что лев меня боится». На что лев ответил: «Пусть лучше меня осудят за трусость шакалы, чем будут презирать за такое сражение львы», — сказал короткую притчу Рустем. «Ты меня что, назвал шакалом?» — взвился атаман. «Пирог, уймись. — приказал я. — Не ерепенься. Нашел время бычку включать, — выкрикнул я. — Не хотите идти на штурм Советского и Джанкоя, значит, моя сотня сама пойдет. Ясно? — Атаман! — выкрикнул я. — А ну заткнись. Никто никуда самостоятельно не пойдет. Ясно? Если будем действовать поодиночке, без координации и согласованности, нас укры передушат, как кутят. Выкинешь нечто подобное, расстреляю за саботаж. Уяснил? Да блин, псих, ты что не понимаешь, что сейчас надо действовать быстро, ковать железо, пока оно горячо. Укры получили люлей, они напуганы, и у нас есть реальный шанс переломить ситуацию в нашу пользу. А если будем выжидать, то они соберутся силами и перехватят инициативу. А тогда они просто задавят числом. Пирогин, ты все верно говоришь. Ну и Растемага прав. Как так? Презрительно скривился атаман. Я предлагаю наступать, и я прав. Татарин предлагается отступать, и он прав. Ну как такое может быть? Легко, объяснил я. Ты прав в том, что у нас сейчас есть шанс переломить ситуацию в свою сторону. Если нам повезет, то мы можем выбить укров из Советского. Рустем тоже прав. Вполне можно действовать согласно его тактике. Мы здесь поэтому и собрались, чтобы решить, какой план действий выбрать. Шкет, Ленур, Якут, вы что думаете? Я не имею особого опыта в военных делах. Неожиданно тихо начал Ленур. Служил в армии, потом пару раз был на сборах. Вот и весь мой опыт. Но я живу здесь, в этом селе. Здесь живет моя жена, мать, мои дети, внуки. Я должен защитить их и других односельчан. Сейчас они в безопасности, поэтому можно и повоевать. Что, если нам выбрать третий путь? Зачистим пригороды Феодосии, обеспечив себе надежный тыл. Наберем еще бойцов в отряды, вооружим их и потом ударим на север. Времени у нас нет, день-два, и командование укропов погонит своих солдат на нас, — объяснил я. Быстро пригороды Феодосии нам не освободить. Бармалеи, засевшие там, уже битые. Они загнаны в ловушку и будут отбиваться до конца. Бои в населенном пункте могут затянуться на недели и даже на месяцы. При этом мы положим своих бойцов втрое больше, чем обороняющиеся. И это при условии, что будем сносить там все из артиллерии. Так может поступить так, как делали в Сирии? Дать этим оркам зеленый коридор, чтобы они беспрепятственно отошли на север к своим? Можно. Вот только проблема в том, что такие операции подготавливаются очень долго. Там нужно вести сложные переговоры, нужны специалисты. У нас всего этого нет. Можно попробовать поговорить с пленными из числа этих выродков шайтана, которых мы сегодня захватили. Не унимался Ленур. Настерполим их, чтобы они убедили своих соплеменников сдаться и уйти. Что мы при этом теряем? Ничего. Получится хорошо, а не получится, значит, будем действовать по-другому. Давай попробуем, согласился я. Займешься этим? Могу и я. Якут, ты чего скажешь? Спросил я друга. Думаю, надо продолжать тактику кавалерийских наскоков. Артиллеристы утром начнут долбить по-советскому, те, скорее всего, начнут огрызаться в ответ, да еще и запросят поддержку у подразделений, которые стоят западнее, в Золотом поле и Красногвардейском. Значит, нам надо прижать эти отряды к земле. Как это сделать? Небольшими группами, которые будут снабжены карманной артиллерией, минометами и ракетами «Градов». Реактивный снаряд «Града» можно запустить с помощью батарейки, пары проводов и самодельных направляющих. Точности особой не будет, но нам и не надо. «Твои казачки с подобной задачей справятся?» — обратился я к атаману. «Легко. Пусть только Колян покажет, чего там да как с этими батарейками и направляющими. Пусть только Колян покажет, чего там да как, ну, с этими батарейками и направляющими. А так работа как раз для нас. Закошмарим бармалеев так, что они сами не рады будут, что сунулись к нам», — боевито заявил атаман Пирогин. «Но смотри, никакого героизма и бросания на амбразуры. Отстрелялись, отошли. Тактика комариных укусов. Вы должны быть везде и сразу, чтобы у противника сложилось впечатление, что вас намного больше, чем есть на самом деле». «Я вот чего думаю», — неожиданно подал голос, молчавший до этого Шкет. «А если нам сразу ударить по Джанкою? Там на железнодорожной станции тьма тьмущая техники и эшелонов с боеприпасами. Фактически там скопился весь тыл ударной группировки врага. И как ты это предлагаешь сделать? Авиации у нас нет, артиллерия и РСЗО с позиции у Кировского не достанут, а перебросить поближе скрытно не получится. Да и наводчики нужны толковые, в непосредственной близости от объекта атаки. А если мы перебросим те грады, которые захватили сегодня, на эшелонах по Арбатской стрелке, вот сюда?» Шкет ткнул на место в карте. «То вполне хватит дальности для стрельбы. Этим же путем можно перебросить группу разведчиков, которые будут корректировать огонь». «Может и выгореть», — задумчиво протянул я. «Якут, собирай свою группу, пойдете по этому маршруту. Разведывайте подходы. Хорошо бы установить минные заграждения вот здесь и здесь», — показал я на самое узкое место в Арбатской стрелке. «Это странно, что по этому пути к нам еще не пожаловал десант бравых протоукров». «Сделаем, командир». «Ну, раз все при деле, предлагаю разойтись», — распустил я военный совет. «Завтра утром в 8 жду всех на планерку». Как только в комнате никого не стало, я расстелил спальник прямиком на полу и завалился спать. Уснул быстро, как будто провалился в темное нутро водоворота. Толком поспать не дали. Какая-то чухня принялась садить из пулемета длинными очередями под самым окном, а в довершение всего еще и хлопнула пару раз из подствольного гранатомета. Как только началась пулеметная трескотня, я ужом вылез из комнаты, не забыв прихватить автомат и шлем. Выкатился в коридор, стукнулся об чьи-то ботинки, выслушал в адрес своей родни и себя много всего интересного. Скромничать не стал и известил лежащего на полу, что думаю о нем, его маме, его отце и их собаке. Потом опознал в матерившемся батона и дальше материл его персонально. Тот в ответ молчал. Ну еще бы. Субординация. Оказалось, что в 5.15 в село проникла вражеская ДРГ, которая запоролась на каком-то пустяке и решила напоследок навести шороху. Бой продолжался целых 40 минут. Троих диверсантов уничтожили на месте, еще двоих достали из утеса за пределами села, когда они почти уже сбежали. Был ли еще кто-то, неизвестно. Мертвые ничего не говорят. А дежурный некромант где-то потерялся. У диверсантов имели знаки различия, из которых было понятно, что перед нами украинские силы специальных операций. В ходе боя с укроповскими ССОшниками мы потеряли троих бойцов. Еще двое получили ранения средней тяжести. Когда расцвело, стало понятно, что целью вражеской ДРГ был ангар, в котором содержались пленные бармалеи. Видимо, украинские команды спланировали освободить гоблинов и с их помощью отбить Владиславовку. Но не сложилось, бдительная охрана засекла чужаков и открыла по ним огонь. Так уж сложилось, что укропов зажали прямо возле стенок ангара. Профлисты, которые служили защитой, никак не могли сдержать пули калибра 7,62, поэтому, когда открыли створки, внутри оказалась каша из мертвых, тяжелораненых, легкораненых и еще живых тел. Честно говоря, возиться с ранеными бармалеями не было никакого желания. Во-первых, мы и в гости не звали, и, как известно, кто к нам с мечом придет, тот от пуля из автомата Калашникова и умрет. А во-вторых, медикаментов и перевязочного материала нам самим не хватало. Раненых бармалеев добили. Потом расстреляли наиболее наглых и борзых, которые принялись кидаться на охрану. В итоге из сотни чертей на ногах осталось 6 особей мужского пола. Из этих 6 двое сносно понимали русский язык. Им было поставлено жесткое условие. Погрузить убитых соплеменников в фуру и отогнать ее к насыпному, где вступить в переговоры с тамошними чертями и убедить их покинуть населенный пункт. «План говно», — веско заявил Шкитовский, когда фура выкатилась за пределы села и покатила в южном направлении. «Что им мешает просто доехать до насыпного и остаться там, примкнуть к тамошним бармалеям и будут дальше воевать против нас в свое удовольствие?» «Ничего. Думаю, так и будет». «А нафига тогда весь этот цирк?» «Акция устрашения», — пояснил я. «До насыпного они все равно доберутся, а груз в кузове фуры местные черти, думаю, оценят по достоинству. Опять же, трупы из села вывезли. Уже хорошо». В 7 утра отозвался Серега Бутенко и сообщил, что они начали работать из гаубиц по-советскому. При этом 6 установок БМ-21 «Град», погружены на железнодорожные платформы, туда же прицеплены вагоны с приличным запасом ракет, и все это отправляется в нашу сторону. В населенном пункте еще полно трофеев, и хорошо бы их все вывести. Вместо проведения планерки собрал очередную колонну транспорта и отправил к Кировскому. В ход пошли даже трактора с прицепами. В 10 утра вышел на связь атаман Пирогин и жизнерадостным тоном заявил, что у них все в порядке. Они возле села Золотого Поля, тут обнаружен большой лагерь для военнопленных, и сотня панатамана идет на штурм села. На все мои увещевания о том, чтобы они не лезли в село, Пирожок не реагировал. Пришлось отправить на запад последний резерв, что у нас был – отряд Рустема. Татары погрузились на 8 трехосных тентовых КАМАЗов, усилились десятком пулеметных тачанок, 3 82-миллиметровыми минометами, группой Батона и танком «Булат», на башне которого красовалась гордая надпись «Сахаров идет на Вашингтон». Во Владиславовке осталось десяток вооруженных бойцов. Если бы сейчас сюда прорвалось пару пикапов с бармалеями, то не факт, что удалось бы удержать село. Что-то я погорячился, когда отправлял одних в одну сторону, других в третью. Надо бы с этим делом посторожнее. Все-таки командовать воинским подразделением численностью более взвода надо уметь. И обязательно предварительно учиться. А вот так, с кондачка. Вчера командир разведывательной группы в 20 рыл, а сегодня в подчинении уже батальон. Так нельзя. Заботил Харю и Леху пробежаться по селу и обыскать дома на предмет затаившихся жителей. А то, не дай бог, начнут где-нибудь на задворках шевелиться, а мы с перепугу шарахнем по ним из всех стволов. Выслал к вышке ЛЭП дозор на мотоцикле. Даже пожертвовал им свой бинокль. Местные парни из отряда Лехи и Ленура обвешались пулеметными лентами, как матросы в гражданскую, и укатили на стареньком МТ, пообещав умереть, но врага не пропустить. Я в ответ им пообещал, что если они погибнут, то им лучше не возвращаться, иначе я их самолично убью. Проверил сам взвод, две палатки, где лежали раненые. Там все было спокойно, тяжелых увезли в тыл и остались только легкие. Тут же мобилизовали двоих казачков атамана Пирогина на огневую пулеметную точку на западной оконечности села. Казачки вчера вечером полезли на мародерку в пустой дом, думали разжиться матрасами и подушками, и нарвались там на растяжку. Среагировали пацаны правильно, в итоге остались живы, получив только небольшие кусочки металла, филейные части, не прикрытые бронежилетами. Не успел я вернуться обратно в штаб, как на меня налетела симпатичная медичка. И давай повышать голос, взывая к моей ответственности и нравственности. Я вначале даже не понял, чего она от меня хочет, настолько девушка говорила вежливо и корректно, хоть и на повышенных тонах. Но потом разобрался. Докторша требовала, чтобы я вернул раненых в жопы казачков обратно в санитарную палатку, ибо они больные и им необходим покой. В другой раз я бы обязательно наорал на нее, обматерил, да еще бы и пониже спины леща отвесил. Но уж больно девчина была вежлива и красива. Неожиданно для себя вдруг осознал, что после расставания с Алие, опять же смотрю на женский пол охотничьим взглядом. В общем, понравилась мне медичка, высокое, статное, красивое открытое лицо с тонкими чертами, аккуратная прическа, спортивная фигура, сейчас скрытая мешковатым спортивным костюмом, поверх которого надет белый халат. «Зовут-то тебя как, девушка-доктор?» — спросил я у медички. «На что?» — вопросом на вопрос ответила девушка. «Ничего, кроме того, что я командир подразделения, в состав которого вы входите, так что извольте представиться по всем правилам. Светлова Наталья Васильевна, санитарный инструктор», — доложила девушка. «Отлично. Меня зовут Станислав Палыч. Для вас можно просто Стас. По поводу казаков, которых я забрал, с ними все в порядке. Они находятся на НП. Как только появятся свободные бойцы, тут же ваши раненые вернутся на больничные койки». «Но так нельзя!» Тут же зарядила старую пластинку медичка. «Можно. Еще как можно!» С нажимом ответил я. «У нас не хватает людей. Если сейчас укры подойдут незамеченными, то они здесь всех перережут, поэтому вашим раненым лучше побыть на наблюдательном пункте. Понятно?» «Понятно», — надулась девушка. «Наташ, честно скажу, вы мне приглянулись, поэтому я так подробно вам все объясняю. Но на будущее учтите, что приказ командира не обсуждается и не оспаривается. Знаете почему?» «Почему?» «Потому что это смерти подобно. Запомнили?» «Да». «Вот и отлично. Вы просто замечательная и очень умная девушка», — похвалил я ее. «Если что-то понадобится, смело обращайтесь ко мне напрямую. А сейчас извините, но у меня еще много дел». в штабе расспросил радиста о последних новостях. Новости оказались так себе. В Золотом поле разворачивается нешуточный бой. Засевшие там бармалеи дали дёру. А вот укропский отряд, численностью до 2 взводов, зацепился зубами за село и сдаваться не собирался. Благо атаману хватило ума не гнать свою сотню в лобовую атаку. Село окружили, и как только подошли наши татары с минометами, начали методично выдавливать врага из населенного пункта. Немного подумав, решил выслать к Золотому полю машину с дополнительным БК к минометам. Артобстрел — дело такое, прожорливое. Без обхода села вернулся Харя и Леха. Они привели с собой 10 бойцов. 10! Это были те самые инженеры, которых вчера освободили из заключения. Они сопроводили беженцев в 700-ку, сдали там на поруки местным. Ночью они вернулись назад, заняли свободную хату, где нашли в подполе самогон. Упились и завалились спать. Инженеров я отдал на растерзание Харитонову, назначив Харю их командиром. Первая боевая задача — собрать несколько машин, установить на них трофейные пулеметы и выставить 2 дозора на западном и северном направлении. Харя, довольный как слон, что его повысили, тут же принялся за выполнение своих командирских обязанностей. Действовал Харитонов с огоньком, орал и матерился, как заправский боцман во время аврала. Я с Лехой вернулся в арсенал, где было сложено трофейное оружие. Надо было отобрать пулеметы для отделения Харитонова. Оглядел разложенные на полу оружие, пулеметные ленты, коробки и цинки с патронами. Махнул рукой, оставил Леху в гордом одиночестве и пошел в штаб. Все-таки дело командира — держать руку на пульсе и командовать веренным ему подразделением. Перед выходом взгляд зацепился за необычный девайс. Ручной гранатомет револьверного типа. Ух ты! Откуда здесь такая лялечка? Ручной гранатомет калибра 40 мм MGL MKIS, натовский аналог нашего РГ-6, который выпускается в ЮАР для стран НАТО. Хотя нет, судя по маркировке, этот револьвер был собран в Болгарии на заводе «Арсенал». Рядом с пушкой валялось 2 патронташа на 12 гранат в каждом. Странно, как такую экзотику к рукам никто не прибрал? Хотя что тут удивляться? Револьвер весом 6 килограмм плюс еще гранаты. Значит, счастливчику придется тягать на себе лишнего веса 10 килограмм. А это удовольствие малоприятное. Немного подумал и забрал револьвер с собой. Вещь редкая, кому-нибудь всучу, как наградное оружие. Вернулся в штаб, вновь включился в рабочий процесс. В Кировском закончили сбор трофеев, продовольствия и всего ценного, до чего смог дотянуться фюрер со своей командой. Собранные ништяки погрузили в вагоны, и все это добро движется к нам. Потребовал, чтобы с эшелоном сюда прибыл и Семен Кожанов. Из Золотого поля пришли хорошие новости. Снайперская пара башкиров удачно вынесла командира укропских десантников, которые упорно не желали выбиваться из села. Как только командир повалился на землю с простреленной головой, активность обороны пошла на убыль. Приказал Пирогину, чтобы он предложил десантникам выйти из села и свалить куда подальше. Можно их даже отпустить с оружием и снабдить медикаментами для раненых. Нам сейчас важнее освободить населенный пункт и не терять своих людей. Как ни странно, атаман упираться не стал. Тут же согласился с моим планом. Вышла на связь группа, которая сопровождала фуру с трупами бармалеев. Возглавлял группу местный житель из отряда Лехи Ленура. Оказалось, что на подъезде к селу засевшие там черти фуру обстреляли. Она заглохла, потом к ней выдвинулись несколько пикапов. Наши разведчики не догадались записать происходящее на видео, поэтому дальнейшее известно только с их слов. Бармалеи из насыпного осмотрели привезенный им груз, выслушали оставшихся в живых сопровождающих, но, видимо, им это так не понравилось, потому что они отрезали головы переговорщикам, постреляли в воздух, подожгли фуру и вернулись в село. Вот и думаю, после этого напугались бармалеи или, наоборот, обозлились, и теперь будут стоять насмерть. Связался с батальным и 700-кой. Узнал, какая у них обстановка. Вчерашние и сегодняшние дни оказались самыми спокойными с начала войны. Ни одного обстрела или нападения пулеметных тачанок бармалеев. Ну а низкие черные тучи надежно закрывали от авиации. Конечно, западники могли нанести ракетный удар, но, видимо, мы все-таки слишком мелкая и незначительная цель, чтобы на нас тратить топоры. Связался с Керчью, немного пообщался с Серегой и Серым, тем самым спецназовцем в лохматом камуфляже. Думал застать Велихова или Озерова, но оба были заняты. После разговора осталось неприятное ощущение, которое можно кратко охарактеризовать как «все пропало, пора сваливать». Вышестоящее руководство на материковой части Российской Федерации самоустранилось. Связь оставалась только с командованием Южного военного округа, и то все сводилось к одному – держитесь, другим еще хуже, чем вам. Действительно, из-за прошлогодних чудовищных по своей силе терактов на Керченском полуострове осталось довольно мало населения. А те, кто все-таки остались и не пожелали переезжать на материк, получили специфический опыт и закалили характер. В тех регионах нашей страны, куда пришелся удар вражеских ракет, сейчас царил настоящий апокалипсис и гуманитарная катастрофа. Люди умирали от ран, болезней, эпидемий, голода и атак мародеров. У нас такого пока не наблюдалось. Люди привыкли довольствоваться малым и надеяться только на собственные силы. Написал письмо, в котором изложил свои мысли по поводу дальнейшего действия моего отряда и военной обстановки. К письму приложил копии вражеских карт, захваченных во Владиславовке. Сюда же добавил карту памяти из телефона, изъятого у одного из укроповских командиров. Там было множество интересных фотографий. Связался с Сидоровым, узнал, когда они будут. Тот ответил, что они уже на подходе. К перрону железнодорожного вокзала медленно подъехал длинный эшелон. На бетон-станции первыми спрыгнуло несколько человек – Кожанов и Сидоров. Фюрер скинул себе под ноги большую брезентовую сумку. «Псих, это тебе, босяцкий подгон, с благодарочкой от общества». Я скептически посмотрел на этот баул и передал Сидорову запечатанный конверт, в котором лежало письмо для командования в Керчи. В эфире такое передавать опасно, могут перехватить, а самому ехать некогда, вот и пришлось довериться старому другу. Передашь конверт из рук в руки Озерову или Велихову, понял? И постарайся выбить для нас пополнение. Можно молодняк или даже баб, переложим на них обязанности по охране и караулу, проинструктировал я фюрера. Только это надо сделать как можно быстрее. И чтобы письмо не попало в чужие руки. Понял? Сделаю. Крикнул Сидоров и убежал руководить выгрузкой боеприпасов и продовольствия, вывезенного из Кировского. Вместе с грузом на перроне осталось два десятка мужиков и погрузчиков. Я показал, куда лучше всего все это добро оттащить, и, назначив караул для охраны, повел Кожанова в штаб. «Чего хотел?» — уставшим голосом спросил Кожанов, как только поезд покатил дальше. «Надо обдумать одну идею», — объяснил я. «Пошли в штаб, кофеем тебя угощу». Сверху в сумке лежал пакет с молотом кофе и приличных размеров медная джезва. В бауле еще много чего было интересного, но времени рассматривать не было. Прошли с Семеном в штаб. Я выслушал доклад связиста, потом сварил кофе. Кожанов тем временем нарубил бутербродов, используя колбасу, сыр и лепешки, находившиеся все в той же сумке от фюрера. В бауле, кстати, помимо съестных припасов, были еще пару бутылок армянского коньяка, натовская сумка-аптечка, мужские трусы, носки и майки в целлофановой упаковке. За чистое новое белье надо сказать отдельное спасибо фюреру. Это он вовремя обо мне позаботился. На войне чистые носки и трусы бывают поважнее патронов. Под пакетом с бельем лежал хромированный краткоствольный револьвер «Кольт Кобра», кобура скрытного ношения и пару пачек патронов 38-го калибра. «Откуда?» — удивился я, крутя в руках огрызок. «Укропы так быстро драпали, что офицерье побросало личные вещи. Вот там твой уголок их и нашел», — объяснил Семен. «Ну, чего хотел ты? Есть кое-какие соображения по поводу дальнейших действий». Я достал карту и принялся показывать на ней направление ударов. Семен меланхолично жевал кусок твердой сыровяленой колбасы, смотрел на карту и никак не реагировал на мои слова. «Ну что скажешь?» — спросил я, когда закончил рассказ. «Сможешь достать снимки нужного района?» «Ничего не скажу», — смачно зевнул Кожанов. «Снимки достать не смогу. Нет у меня таких каналов, по которым можно было запросить разведданные». «А как же информация по Владимировке?» — удивился я. «Где ты ее взял? С неба упала?» «Можно сказать, и с неба. Мне ее передали из координационного центра в Севастополе. Причем этот центр даже военным не подчиняется. Чисто гражданская организация». «Ну так свяжись с ними и запроси такие же снимки, но по другим районам. — настаивал я. «В чем проблема?» «Нет у меня с ними обратной связи. Они тогда сами на меня вышли. Дали материал и сказали, если сможешь, используй. Ясно?» «Нормально», — удивился я. «То есть никакого вышестоящего командования над тобой нет? И ты все это сам придумал?» «Ну почему нет? Есть командование. Только у меня с ними связи нет. Вот приходится самому себе придумывать задачи. А с другой стороны, нафига тебе эти снимки? Надежнее выслать группу и на месте все разведать». «Группа уже в пути. Якут ушел в рейд». «Вот отлично. Чем я-то тебе могу помочь? Чем я тогда могу тебе помочь?» «Как чем?» «Надо, чтобы ты взял командование на себя. Ты же у нас майор, да еще и с богатым военным опытом». «Да путь ты нахрен!» — заржал во все горло Семен. «Назвался командиром, вот и продолжай дальше. А я как-нибудь командиром разведгруппы перетопчусь». «Вот ты поговорили. Честно говоря, я совсем не ожидал такого поворота сюжета. Тут надо провернуть нехилую военную операцию в несколько этапов с привлечением артиллерии, систем залпового огня, координацией нескольких воинских подразделений численностью в несколько сот штыков. Ясное дело, что это не операция «Багратион», так как бои местного значения. Но если все выгорит, то вполне можно захлопнуть крышку крымского котла. Ладно, с тем, кто будет командовать, потом разберемся. Может, кого-нибудь из керченских подтяну? Но нам все равно нужна связь с Севастополем, чтобы скоординировать удары. С этим сможешь помочь? Это легко. Нужна хорошая радиостанция или спутниковый телефон со скрэмблером. Организуешь? Да. Ну тогда я пошел давить на массу, а то башка как колокол от артиллерийской какофонии. Неожиданно закончил разговор Кожанов. Семена уложили спать в соседней комнате, а я вновь стал поочередно вызывать боевые отряды. Возле Золотого поля бой затих, и часть отряда Пирогина и Рустема можно перекинуть под насыпное. Пусть они там Бармалеем устроят неспокойную ночь беспорядочными обстрелами из минометов и ракетами градов. Из-под Кировского отвели машины РСЗО, часть бойцов и найденную там бронетехнику. Три танка Т-64, 6 БМП-2 и 2 БТР-80. Все это отвели к Владиславовке, где надежно укрыли в лесном массиве близ фронтового водохранилища. К ночи вернулись несколько мелких групп из Золотого поля, Насыпного и Кировского. Привезли раненых и убитых. За сегодняшний день мы потеряли 6 человек убитыми, 8 легкоранеными, еще трое имели ранения средней тяжести. Сопроводив раненых к лазарету, вновь встретил понравившуюся мне медичку. Подумал было отдать им натовскую аптечку, но потом заметил целую стопку подобных наборов, небрежно сваленных под стеной, и передумал. Наталья заметила меня, но никак не отреагировала. Оно и понятно, им тут работы подвалило. Будет она на меня отвлекаться. Вернулся в штаб, где оказалось многолюдно и накурено. Возникла одна идея, как побыстрее расправиться с остатками вражеских гарнизонов в Насыпном и Золотом поле. Быстро выгнал всех лишних, а с оставшимися принялся совещаться на предмет реализации моих задумок. Никто не спорил и не возражал, поэтому через час в район западнее села Золотое поле выдвинулась небольшая колонна в составе танка Т-64, бронетранспортера БТР-80 и двух дозорных «Амароков» с крупнокалиберными пулеметами на борту. К утру во Владиславовку вернулись остатки отряда векторовцев под предводительством Бутенко. В Кировском остался разведвзвод, который в случае штурма должен был отработать в качестве наводчика нашей артиллерии. Возле полностью уничтоженного огнем села Васильковское поставили блокпост, усиленный одним танком, мотолыгой, ЗСУшкой и взводом бойцов. Всю лишнюю технику, 10 БМ-21 «Град», 1 РСЗО, 9 К-57 «Ураган», 6 гаубиц Д-30 с приличным запасом боекомплекта, перевозимого на 10 большегрузных машинах, отогнали на берег Азовского моря, где возле села Каменское располагались знаменитые Акаманайские каменоломни. Там этот резерв часа Д и заныкали. Ночь и следующий день прошел в сплошных разбирательствах, решениях проблем и постоянных переговоров по рации. Семену удалось связаться со своим непосредственным командованием в Севастополе. Во-первых, он узнал, что его семья цела и невредима. От этой новости Кожанов весь оставшийся день ходил сияющий, как вылизанные яйца мартовского кота. Во-вторых, командование так обрадовалось, что у нас здесь есть вполне боеспособные подразделения, что пообещала в самое ближайшее время выслать к нам группу своих офицеров для налаживания контакта и координации совместных действий. Это было очень своевременно и внушало оптимистический настрой. А вот из Керчи новости были не столь радужные и хорошие. Там, наоборот, командование керченского гарнизона в лице непонятно откуда взявшегося генерала Субботина открытым текстом приказывало «вперед не лезть», оставить все занятые позиции и вернуться на линию Акманейского перешейка. Мало того, Субботин буквально требовал, чтобы вся захваченная техника, установки РСЗО, гаубицы, танки, мотолыги, бронемашины, пехоты, бронетранспортеры и даже легкие минометы были срочно отведены к Керчи. Этот приказ вызвал недоумение не только у меня и Кожанова, но даже у особо сведущих в военных делах гражданских, находящихся в этот момент в штабе. Шкитовский прямым текстом так и заявил, что генерал Субботин – падла и провокатор, которого надо срочно сдать в департамент военной контрразведки ФСБ. На что Семен тут же ему уступил место перед радиопередатчиком, чтобы Шкет мог выполнить свою угрозу. Богатырь лишь презрительно хмыкнул, с гордым и независимым видом достал из хабарика бандуру спутникового телефона и вышел на улицу. Не знаю, чего там наговорило Шкитовскому его начальство, но вернулся здоровяк с глупейшим выражением лица, похожим на морду нашкодившего котенка, которого только что натыкали в собственные какашки. На вопрос, что случилось, Шкет лишь обреченно махнул рукой, сообщив, что генералу Субботину лучше не лезть. «Так что, нам теперь всю технику отогнать в тыл и бросить занятые позиции?» — удивился Рустемага. «Как так?» «Не знаю», — отмахнулся я. «Никакого генерала Субботина я не знаю, приказ о его назначении командующим нашим отрядом мы не получали, на бумаге приказ об отводе сил в тыл тоже не получали. А то, что какой-то там хер чего-то там в эфире вякает, я не знаю. Может, это диверс укропский радиоигру затеял?» «Вообще-то генерал Субботин существует в природе. Он прибыл вчера утром в Керчь, принял командование над всеми воинскими подразделениями Восточного Крыма», — влез Шкитовский. «Так что, хочешь или нет, но придется его приказы выполнять». «Но если уж быть таким занудой и буквоедом, то я человек сугубо штатский, сотрудник частной компании». Слово «частный» я выделил особо. «Так же, как и большинство присутствующих здесь. У меня начальник Велихов Павел Сергеевич. Правильно я говорю?» «Серега», — обратился я к Бутенко. «Правильно», — согласился зам Велихова Серега Бутенко. «Интересно, где сейчас Сергеевич? Может, по-быстрому сгонять в Керчь, да узнать на месте, что там да как? Вдруг удастся Велихова к нам перетащить? Как думаешь, Тас? Можно? Организуй пару ребят пошустрее, пусть сгоняют. Снабди их рацией, чтобы они были все время на связи. Я подготовлю кое-какие документы, пусть передадут Павлу Сергеевичу». О том, что сегодня я отправил с таким же посланием фюрера, говорить Сереге не стал. Зачем? Много будет знать, быстро состарится. В 10:20 отозвался Сахаров и доложил, что операция «Кукан» прошла блестяще и выполнена на 100%. «Что за «Кукан»?» — искренне удивился я. «Деблокировали Золотое поле?» «Ага». Это я так обозвал операцию по уничтожению десантников в селе. Все прошло, как мы и предполагали. Ночью бросили под селом два амарока, а утром десантура их захватила и укатила на них на запад. В 3 километрах от Золотого поля оба пикапа уничтожены огнем из танка. Уничтожено 8 бойцов противника. В селе во время зачистки обнаружены еще 7 двухсотых. В помещении кондитерской фабрики обнаружены мирные граждане и военнослужащие. Всего 143 гражданских, включая женщин, малолетних детей и стариков. Военнослужащих – 72 человека. Почти все легкораненые или контуженные. Много тяжелых, – доложил Сахаров. Нужен транспорт для эвакуации. Транспорт к вам сейчас вышлем. Отправь группу для встречи, – приказал я. Машины для перевозки раненых были уже готовы. И через 10 минут они отправились в путь. Вместе с автотранспортом выдвинулась группа прикрытия и медики. За последние несколько часов к нам прибыло несколько больших групп добровольцев. Среди них были не только военные, но и медики, а также обычные люди, которые поняли, что их место сейчас на передовой. К 2 часам дня вышел на связь взвод, оставленный в Кировском. Разведчики докладывали, что к селу подходят несколько колонн бронетехники. Прямо во время радиопереговоров в эфире стали слышны звуки взрывов. Укропы начали артобстрел села. Шкитовский тут же покинул штаб, сообщив, что выдвигается со своими артиллеристами поближе к Кировскому. Шкет у нас командовал артиллерией, и сейчас его батарея градов должна была подороже продать Кировское, чтобы укры думали, что нам это село чрезвычайно необходимо. Помимо батареи БМ-21 под командованием Шкитовского, Кировскому отправилась еще одна группа. Два КАМАЗа с установленными на них 150-миллиметровыми минометами и несколькими сотнями мин. Эта группа пройдет по дну высохшего северо-крымского канала и ударит по наступающим бандерлогам с севера. Как только на связь вышел Сахаров, доложив, что автотранспорт к ним прибыл, и они начинают эвакуацию, я поставил ему задачу — скрытно подойти на танке к Кировскому с юго-западного направления, вести наблюдение на предмет выявления нанесения ударов, без приказа огонь не открывать и не геройствовать. В насыпное отправил Семена Кожанова, которому предстояло кровь из носа выбить клятых бармалеев из села. Вместе с ним двинулась и часть отряда Лехи Ленура. Они должны были договориться о совместных действиях с отрядом самообороны из Старого Крыма. Надо как можно быстрее решить проблему с этими чертями, а то они нам как заноза в жопе. Из Кировского докладывали, что обстрел не прекращается ни на минуту. Укры садят из гаубиц шомолохольные. Потерь среди наших пока нет. Разведчики запрятались в глубокий, обложенный камнями погреб, выполнявший более века назад роль холодильника. Батарея Шкитовского выдвинулась на позиции близ сгоревшего Василькового. Установки град замаскировали все в том же пересохшем северо-крымском канале. Сотню Пирогина и татарскую роту Ахметова отправили в Каменское. Там они должны были отдохнуть, перегруппироваться, пополнить свои ряды за счет добровольцев, которые наводнили батальонную 700-ку. После совместного боя возле Золотого поля Пирогин и Рустем перестали зыркать друг на дружку волками и даже немного сдружились. К 20:00 в Кировском обстрел прекратился, а укры так и не решились идти на штурм. Шкет сообщил мне, что у него возникла гениальная идея, которую он намеревается сейчас же осуществить. На связь вышел Сахаров. Танк он замаскировал так, что его никто не заметит, даже если подойдут на 5 метров. Ведет наблюдение и готов выступить наводчиком для артиллерии. Скоординировал действия Шкета, разведчиков из Кировского и минометной пары, что уже обошла вражескую ударную группировку с севера. Шкитовский запросил 30 минут для перегруппировки, а потом можно сообща и ударить по украм. Вот тут наша удача махнула своим синим хвостом и покинула нас, громко хлопнув дверью. То ли укры засекли переговоры, то ли в поле работали их разведчики, то ли еще какая борода приключилась. Намолчавшие до этого вражеские гаубицы неожиданно заговорили вновь. Первым же залпом бандерлоги накрыли минометную группу, взорвав один КАМАЗ и вывели из строя вторую машину. Сколько убитых и раненых неизвестно, потому что старший группы успел только доложить, что у них есть потери. Потом связь оборвалась. Тут же я приказал открыть огонь батареи Шкитовского, а к тому месту, где должны были стоять минометчики, выслал несколько машин с группой поддержки. По Кировскому вновь открыли огонь, но теперь намного сильнее, чем раньше, да и снаряды на этот раз ложились куда кучнее. Если до этого обстрел велся по площадям, враг укладывал снаряды и мины равномерно по всей площади села, то сейчас разрывы были только в северной оконечности населенного пункта. Именно там, где и располагался схрон наших разведчиков. Отозвался Шкитовский. По тому месту, где стояли его БМ-21, только что был нанесен ракетный удар. Но поскольку они вовремя ушли, то никто не пострадал. Сменив позиции, батарея Шкета нанесла первый удар. Потом получила корректировку от Сахарова и нанесла еще один удар. Тут же свернулись и сменили позиции, сдвинувшись на пару километров южнее. Вышли на связь разведчики из Кировского, сообщили, что у них есть первые потери. Приказал им эвакуироваться, те заявили, что не могут, потому что их транспорт уже сгорел. Сука. Вот так всегда. Если все гладко и без проблем, значит потом как плюхнется целая телега навоза, что фиг ее разгребешь. Приказал Шкету отработать по максимуму по украм, чтобы подавить их артиллерию и дать возможность разведчикам выйти из Кировского. Связался с блокпостом возле Василькового, приказал им выдвинуться к Кировскому и забрать оттуда разведчиков. На связь вышел Сахаров. Он вычислил батарею укропов, которая бьет по Кировскому. Он выдвигается на своем танке к этой батарее и просит не поминать его лихом. «Я уже было хотел возглавить последний резерв, две буханки со срезанными крышами и легкобронированный «Тигр» СПМ-2. В одной буханке была установлена спарка из ГСа и печенега, а во вторую машину запихнули утес. Но тут на связь вышел радист из колонны, которая эвакуировала людей из Золотого поля и истерично вопя прокричал, что они атакованы неизвестными.